Единственное, о чем никто меня никогда не спрашивал в случайной беседе, размышляла Дарси в дни после находки в гараже. Так это как твой брак? Они спрашивали, как прошли твои выходные, и как прошла твоя поездка во Флориду, и как твое здоровье, как дети. Они даже спрашивали, как поживаешь, милая? Но никто не спрашивал, как твой брак. «Хорошо», — ответила бы она на вопрос до этой ночи. «Все просто прекрасно». Она родилась Дарселан Мэтсон. Имя Дарселан могли придумать только родители, безумно влюбленные в недавно купленную книгу детских имен. Родилась в год избрания президента Джона Кеннеди. Ее воспитывали во Фрипорте, штат Мэн, когда это был еще город, а не дополнение к Лили Бин, первому гипермаркету Америки. Она пошла в среднюю школу Фрипорта, а затем в бизнес-школу Аддисона, где она изучала секретарские навыки. Ее нанял Джо Рэнсом Шевроле, который к 1984 году, когда она уже покинула компанию, стал крупнейшим автомобильным дилером в Портленде. Она была скромной, но с помощью двух несколько более искушенных подруг изучила достаточно многие косметические приемы, чтобы делать себя симпатичной в рабочие дни и совершенно сногсшибательной по вечерам в пятницу и субботу, когда их компания любила ходить выпить коктейлей в «Маяк» или «Мексиканец Майк», где была живая музыка. В 1982 году Джо Рэнсом нанял бухгалтерскую фирму из Портленда, чтобы помочь ему разобраться с налоговой ситуацией, которая стала непростой. Подобной ситуации никому не захочется иметь, подслушала его как-то Дарси, говорящим одному из старших продавцов. Из его кабинета вышла пара мужчин с портфелями, старый и молодой. Оба в очках, оба в консервативных костюмах, оба с короткими волосами, аккуратненько зачесанными на бок, которые заставили Дарси вспомнить о фотографиях в выпускном альбоме ее матери 1954 года. Альбом с изображением капитана болельщиков, держащего мегафон у своего рта. Младшим бухгалтером был Боб Андерсон. Она разговаривала с ним на второй день в дилерском центре и по ходу беседы спросила, было ли у него какое-нибудь хобби. Он ответил, что был нумизматом. Он начал было рассказывать ей, что это такое, но она сказала, я знаю. Мой отец собирает 10- и 5-центовики. Он говорит, что они его нумизматический конек. А у вас есть свой конек, мистер Андерсон? Он у него был. Пенсы с пшеницей. Его самая большая надежда состояла в том, чтобы однажды найти пенс с двойной датой 1955 года, которая была, но она знала и это. Монеты 55 года с двойной датой были ошибкой и очень ценной ошибкой. Молодой мистер Андерсон с густыми и тщательно причесанными каштановыми волосами был просто восхищен ее ответом. Он попросил, чтобы она звала его Бобом. Позже, во время их обеда, который они взяли на скамейку под солнцем позади автомастерской, ржаной сэндвич с тунцом для него, греческий салат для нее, он спросил, хотела бы она отправиться с ним в субботу на уличную распродажу в Касл-Рок. Он недавно снял новую квартиру, сказал он, и искал кресло, а также телевизор. Ну, если кто-то продает хороший по справедливой цене. Хороший по справедливой цене. Это была фраза, из которой она станет хорошо знакома в последующие годы. Он был столь же прост, как и она. Просто очередной парень, на которого никогда и не обратишь внимания на улице. Который никогда не пользуется косметикой, чтобы сделать себя более привлекательным. За исключением того дня на скамейке. Его щеки вспыхнули, когда он попросил ее прогуляться, просто немного проветриться и дать ему остыть. «И никаких коллекций монет?» – поддразнивала она. Он улыбнулся, обнажив ровные зубы. Маленькие зубы, хорошо ухоженные, белые. Ей никогда не приходило в голову, что мысль о тех зубах могла вызвать у нее дрожь. С чего бы это? «Ну, если я увижу хороший набор монет, то, конечно же, посмотрю его», — сказал он. «И особенно пенсы с пшеницей», — поддразнивала она, но уже слегка. «Да, особенно те. Не хочешь зайти ко мне, Дарси?» И она зашла. Так же, как зашла в их брачную ночь. Не слишком часто после, но время от времени. Достаточно часто, чтобы она считала себя нормальной и удовлетворенной. В 86-м году Боб получил повышение. Он также с поддержкой и помощью Дарси запустил свой маленький бизнес заказов. Заказов по почте коллекционных американских монет. Он был успешен с самого начала, и в 90-м году он добавил бейсбольные карточки и старые памятные фильмы. Он не хранил ассортимент афиш, плакатов или открыток, но когда люди интересовались ими, он почти всегда мог найти их. На самом деле это Дарси находила их, используя свою обширную картотеку. Еще в те предкомпьютерные дни она обзванивала коллекционеров по всей стране. Их бизнес никогда не становился слишком большим, чтобы отнимать все время, и это было удобно. Они договорились об этом, как договорились и о доме, который в конечном счете купили в Паунале, как договорились о детях, когда настало время заводить их. Они всегда договаривались. А когда они не договаривались, они шли на компромисс. Но в основном они все-таки договаривались. Они во всем сходились во мнениях. «Как твой брак?» «Он был хорошим. Хороший брак». Донни родился в 86-м году, и она оставила свою работу ради него, за исключением помощи с монетами и предметами коллекционирования. Она ничем другим не занималась. А затем и Петра родилась в 88-м. К тому времени густые каштановые волосы Боба Андерсона поредели на макушке. И к 2002 году, когда Макинтош Дарси наконец-то полностью заменил картотеку, у него была большая блестящая лысина. Он экспериментировал, расчесывая различными способами то, что осталось, чем, по ее мнению, только делал лысину более заметной. И он раздражал ее, пробуя две волшебные, выращивающие все назад микстуры. Та дрянь, которую ловкие торгаши продают на платных кабельных каналах поздно вечером. А Боб Андерсон стал чем-то вроде полуношника, когда достиг среднего возраста. Он не говорил ей, что покупал их. Но они делили спальню. И хотя она была недостаточно высокой, чтобы увидеть верхнюю полку без посторонней помощи, она иногда использовала табурет, чтобы забрать его субботние рубашки, футболки, которые он носил, возясь в саду. И они были там. Бутылочка с жидкостью осенью 2004 года и бутылочка маленьких зеленых капсул с гелем год спустя. Она поискала название в интернете. Они были совсем не дешевыми. Ну, конечно, волшебство никогда не дешево, вспомнила она, размышляя. Но раздраженная или нет, она промолчала о волшебных микстурах. Промолчала также о подержанном «Шевроле Субурбан», который он по каким-то причинам купил как раз в том году, когда цены на топливо начали расти. Хотя он приобрел его, как она предполагала, точнее знала. Приобрел, когда она настаивала на хороших летних лагерях для детей, на электрогитаре для Донни. Он играл в течение 2 лет, Достаточно долго, чтобы стать на удивление хорошим гитаристом, а затем просто забросил. Оплате аренды за лошадь для Петры. Успешный брак зависел от сохранения равновесия. Это факт, который все знали. Успешный брак также зависел от высокой терпимости к раздражению. Дарси понимала это. Как поется в песне Стиви Уинвуда, «Смирись с этим, детка». Она смирилась, как и он. В 2004 году Донни пошел в колледж в Пенсильвании. В 2006 Петра пошла в Колби, а это верная дорога в Уотервиль. К тому времени Дарси Мэдсон Андерсон было 46 лет. Бобу было 49 лет, и он все еще состоял в клубе бойскаутов со Стэном Морином, строительным подрядчиком, который жил в полумиле от них. Она всегда находила, что ее лысеющий муж выглядит довольно забавно в шортах хаки и длинных коричневых носках, которые он надевал для ежемесячных походов по дикой природе. Она находила, но никогда так не говорила. Его лысина стала уже хорошо заметной. Очки стали бифокальными. Его вес метался в диапазоне от 82 до 100 килограмм. Он стал партнером бухгалтерской фирмы «Бенсон и Бекон». Она теперь называлась «Бенсон, Бекон и Андерсон». Они обменяли свой небольшой дом в Паунале на более дорогой в Ярмуте. Ее грудь, прежде маленькая, упругая и высокая. Ее лучшая особенность, как она всегда думала. Она никогда не хотела, чтобы ее грудь походила на грудь официантки. Теперь она стала больше, уже не такой упругой и, конечно, обвисала, когда она снимала свой лифчик ночью. Чего еще ожидать, когда ты приближалась к отметке в половину столетия? Но периодически Боб, оказываясь рядом, подходил к ней сзади и придавал им чешевидную форму. Порой у них был приятный перерыв в спальне наверху, с видом на их тихий двухакровый участок земли. И если он был немного быстр в постели и часто оставлял ее неудовлетворенной, часто, но не всегда, то удовлетворение от него наступало позже. От ощущения его теплого тела, когда он дремал рядом с ней. И это удовлетворение никогда не подводило. Это было, как она предполагала, удовлетворение от осознания, что они были все еще вместе, когда столь многие другие не были. Удовлетворение от осознания того, что они приближаются к своей серебряной годовщине, и курс был все еще устойчив, и она следовала ему. В 2009 году, 25 лет спустя их свадьбы в небольшой баптистской церкви, которая больше не существовала, теперь на том месте была парковка, Донни и Петра устроили им вечеринку-сюрприз в Касл-Вью в Березах. Было более 50 гостей, отличное шампанское, стейк и четырехуровневый торт. Юбиляры танцевали под «Фудлуз» Кенни и Логинса. Так же, как танцевали на их свадьбе. Гости аплодировали отточенным движением Боба, о которых она позабыла, пока не увидела их вновь. И это его по-прежнему грациозное исполнение вызвало в ней бурю эмоций. Но этого следовало ожидать. Он отрастил живот, вышел со своей неловкой лысиной, неловкой для него, по крайней мере. Но он все еще оставался чрезвычайно легок на ногу для бухгалтера. Но все это было только историей, материалом некрологов. А они были все еще слишком молоды, чтобы думать о них. Игнорирование мелочей в браке и тех повседневных тайн, она верила, твердо верила, было именно тем, что укрепляло их отношения. Однажды она съела плохие креветки, и ее рвало всю ночь напролет. Она сидела на краю кровати с потными волосами, слипнувшимися на затылке, и слезами, катящимися по ее покрасневшим щекам. А Боб... Боб сидел около нее, терпеливо держа тазик, а затем унося его в ванную, где он освобождал и ополаскивал его после каждого извержения, чтобы этот запах не вызвал у нее еще большую тошноту, говорил он. На следующее утро в 6 утра он прогревал машину, чтобы отвезти ее в отделение неотложной помощи, когда ужасная тошнота наконец-то начала отступать. Он отпросился по болезни, отменил поездку в Уайт-Ривер, чтобы сидеть с ней на случай, если эта слабость вернется. И подобные вещи работали в обе стороны. Что в один год подходит одному, на следующий год подойдет и другому. Она сидела с ним в приемной госпиталя Святого Стефана, в 94-м или 95-м это было, ожидая результатов биопсии, после того, как он обнаружил подозрительную опухоль в своей левой подмышке. Биопсия была отрицательна, а диагноз – заражение лимфатического узла. Опухоль продержалась еще месяц или около того, а затем сама прошла. Она видела кроссворд на его коленях через полуоткрытую дверь ванной, когда он сидел на комоде. Запах одеколона на его щеках. Он означал, что Субурбан уедет на день или два, и что его сторона кровати будет пуста в течение ночи или двух, поскольку он должен был привести в порядок чей-то бухгалтерский учет в Нью-Хэмпшире или в Вермонте. У Бенсон, Бекон и Андерсон теперь были клиенты во всех северных штатах Новой Англии. Иногда этот запах означал поездку для осмотра состояния чьей-нибудь коллекции монет на продажу. Потому что не все нумизматические сделки, которые остались их дополнительным бизнесом, могли осуществляться через компьютер. И они оба это понимали. Вид его старого черного чемодана, тот, который он никогда не оставлял, независимо от того, сколько она ворчала в переднем зале. Или его тапки под кроватью, один всегда засунутый в другой. Стакан воды на журнальном столике с оранжевой таблеткой витаминки рядом с ним на свежем номере коллекционирования монет и банкнот. Как он всегда говорил, лучше выпустить, чем держать в себе. Это после отрыжки и берегись газовой атака после того, как пукал. Его пальто на первом крючке в холле. Отражение его зубной щетки в зеркале. Дарси была убеждена, что он так и использовал бы ту самую, что у него была, когда они поженились, не меняя она ее регулярно. То, как он прикладывал к своим губам салфетку после каждого второго или третьего укуса пищи. Его аккуратненько упакованный набор для кемпинга, всегда включающий дополнительный компас, прежде чем они со Стэном отправятся в очередной поход с компанией девятилетних подростков на экскурсию по следу мертвеца. Опасный и жуткий поход, который проходит через лес позади парка Golden Grove Mall, а заканчивается у города подержанных машин Вайнберга. Вид его ногтей всегда коротких, всегда чистых. Вкус жевательной резинки Дентин в его дыхании, когда они целовались. Все эти вещи и 10 000 других. Все это включало секретную историю брака. Она знала, что он должен иметь свою собственную историю и о ней. Историю всего. От помады со вкусом корицы, которую она использовала зимой, до запаха ее шампуня, когда он тыкался носом в ее затылок. Теперь это было нечасто, но все еще было. Щелчков ее компьютера в 2 часа ночи, в те 2 или 3 ночи в месяц, когда сон почему-то не шел к ней. Теперь это было 27 лет. Или однажды она развлекалась, выясняя это с помощью калькулятора на своем компьютере, 9855 дней. А это почти четверть миллиона часов и более 14 миллионов минут. Ну, конечно, часть этого времени пошла на бизнес, и несколько раз она совершала самостоятельные поездки. Самое печальное – для того, чтобы побыть со своими родителями в Миннеаполисе, после того, как ее младшая сестра Брэндолин погибла в результате несчастного случая. Но в основном они всегда были вместе. Знала ли она все о нем? Конечно, нет. Не больше, чем и он знал все о ней. Как она иногда, к примеру, в основном в дождливые дни или теми ночами, когда у нее была бессонница, жадно поедала Баттерфингерс или Бэйби Рут, давясь шоколадными батончиками даже после того, как больше не хотела их, даже после того, как чувствовала боль в животе. Или как она думала, что новый почтальон был довольно симпатичным. Не было никакого всезнания, но она чувствовала, что после 27 лет они знали все самое важное. Это был хороший брак. Один из 50% или около того, что все еще продолжал работать в течение длительного времени. Она верила в это так же беспрекословно, как верила в то, что сила тяжести будет держать ее на земле, когда она гуляет по тротуару. Верила до той ночи в гараже. Телевизионный пульт перестал работать, а батареек АА не было в кухонном шкафу, висящем слева от раковины. Там были батарейки D, батарейки C, даже нераскрытая упаковка крошечных батареек ААА, но ни одной чертовой батарейки АА. И она пошла в гараж, поскольку знала, что Боб держал там запас Дюрасел. И вот это было всем, что потребовалось, чтобы изменить всю ее жизнь. Это было словно в воздухе. Высоко в воздухе. Один паршивый маленький шажок в неправильном направлении, и ты падаешь. Кухня и гараж были связаны крытым переходом. Дарси прошла его в спешке, закутавшись в свой халат. Еще два дня назад период исключительно теплого бабьего лета закончился, и теперь, по ощущениям, был скорее ноябрь, чем октябрь. Ветер кусал ее за лодыжки. Возможно, ей стоило надеть носки и пару слаксов, но сериал «Два с половиной мужчины» начнется менее чем через 5 минут, а чертов телевизор застрял на CNN. Если бы Боб был здесь, она попросила бы его поменять канал вручную. Там где-нибудь были кнопки для этого, скорее всего, сзади. Там, где только мужик может найти их. Ну, а затем послала бы его за батарейками. В конце концов, гараж был в основном его территорией. Она ходила туда только, чтобы вывезти свою машину, и только в плохую погоду, иначе она парковала ее у дороги. Но Боб был в Монте-Пельере, оценивая коллекцию стальных пенсов Второй мировой войны, и она была, по крайней мере, временно единственным представителем четы Андерсонов. Она нащупала тройной выключатель рядом с дверью и ударила по нему ладонью. Лампы дневного света загудели на потолке. Гараж был просторный и аккуратный. Инструменты висели на перфорированной доске, и рабочий стол Боба был в хорошем состоянии. На бетонном полу был нарисован серый линкор. Не было никаких пятен от масла. Боб говорил, что пятна масла на полу гаража означали, что люди, которым принадлежал гараж, или же ездили на развалюхе, или были небрежны в обслуживании. Старенький Приус, который он использовал для своих рабочих поездок в Портленд, стоял там. Он взял свой внедорожник-динозавр в Вермонт. Ее Вольво была припаркована снаружи. «Это же так просто! Ставить ее внутрь!» – говорил он неоднократно. Когда вы женаты в течение 27 лет, оригинальные комментарии имели тенденцию редко встречаться. Просто использую кнопку «Открыть дверь гаража» на панели машины. «Но мне нравится ставить ее там, где я могу ее видеть», — всегда отвечала она. Хотя настоящей причиной был ее страх врезаться в дверь гаража, пока она выезжала. Она ненавидела выезжать. И полагала, что он знал об этом. Так же, как она знала, что он имел специфический фетиш хранить банкноты в своем бумажнике лицом вверх. И никогда не оставлять открытую книгу, перевернутой вниз, когда прерывал чтение. «Потому что, — говорил он, — это сломает корешок». По крайней мере, гараж был теплым. Большие серебряные трубы пересекались на потолке. Она подошла к верстаку, где несколько квадратных банок были выстроены в линию, и каждая аккуратно промаркирована. Болты, винты, дверные петли, сантехника. И она находила это скорее милой крайностью и чудачеством. На стене был календарь Sport Illustrated с изображением девушки в купальнике, которая выглядела удручающе молодой и сексуальной. Слева от календаря были прикреплены две фотографии. На одной был старый снимок Донни и Петры на поле малой лиги Ярмута, одетых в футболке Boston Red Sox. Под ней Боб подписал фломастером «Команда хозяев поля, 1999 год». На другом, намного более новом, была повзрослевшая и, без сомнения, красивая Петра, стоящая с Майклом, ее женихом, перед морским ресторанчиком на Old Orchard Beach. И они обнимали друг друга. Маркером под ним было подписано «Счастливая пара». Шкафчик с батарейками и наклеенный на нем лентой с надписью «Электрические вещи» висел слева от фотографий. Дарси двинулась в том направлении, не глядя под ноги, доверяя исключительно маниакальной опрятности Боба, и споткнулась об картонную коробку, которая была не до конца задвинута под рабочий стол. Она пошатнулась, затем в последний момент схватилась за стол. Она сломала ноготь, очень болезненно и очень досадно, но зато спасла себя от потенциально серьезного падения, что было лучше. Гораздо лучше, учитывая, что дома никого не было, чтобы позвонить 911, если бы она проломила себе череп об пол. Без пятен масла и чистый, но чрезвычайно жесткий. Она могла просто затолкнуть коробку назад кончиком своей ноги. Позже она поймет это и тщательно обдумает, как математик, проверяющий замысловатые сложные уравнения. Но в конце концов она же торопилась. Но она увидела каталог по вязанию сверху коробки и встала на колени, чтобы взять его и забрать вместе с батарейками. Когда она подняла его, под ним был каталог Брукстоун, который она давно потеряла. А под ним был Телботс, а под ним Форзиери, Блумингдейл. «Боб!» — воскликнула она. Только это вышло в двух раздраженных слогах, как бывало, когда он испачкался в грязи или оставил свои мокрые полотенца на полу в ванной комнате. Словно они были в дорогом отеле с горничными. Не «Боб», а «Боб!» Поскольку она действительно могла читать его как книгу. Он всегда считал, что она заказывала слишком много из каталогов почтой. И однажды зашел так далеко, чтобы объявить, что она зависима от них. Что, конечно, было смешно. Тот небольшой психологический анализ заработал ему двухдневное прохладное отношение. Но он прекрасно знал, как работал ее мозг. И что к вещам, которые не были абсолютно жизненно важны, она была, что называется, с глаз долой и с сердца вон девочкой. Таким образом, он собрал все ее каталоги и тайком спрятал их здесь. Вероятно, следующей остановкой была бы помойка. Данскин, Экспресс, Макворлд, Манки Волт, Лейла Грейс. Чем глубже она продвигалась, тем более раздраженной становилась. Можно подумать, что они были на грани банкротства из-за ее расточительства, что было, конечно, абсолютной чепухой. Она уже полностью забыла о сериале и уже подбирала в уме фразы, которые намеревалась высказать Бобу, когда он позвонит из Монтплиера. Он всегда звонил после того, как ужинал и возвращался в мотель. Но сначала она намеревалась забрать все эти каталоги обратно в чертов дом, что займет, конечно, 3, а может даже 4 захода, поскольку стопка была как минимум в 2 фута высотой, а эти глянцевые каталоги были тяжелы. Неудивительно, что она споткнулась о коробку. «Хм, смерть из-за каталогов», — подумала она. Теперь это было, конечно, забавно. Мысли ее оборвались столь же легко, как сухие ветки. Она просмотрела, как она думала, уже 1/4 каталога в стопке, и под одним из них про ландшафтный дизайн. Она наткнулась на что-то, что вовсе не было каталогом. Нет, совсем не каталогом. Это был журнал под названием «Связанные сучки». Она чуть было не вытащила его. И, вероятно, не сделала бы этого, если наткнулась на него в одном из его ящиков или на той самой высокой полке с волшебными микстурами для роста волос. Но, найдя его здесь, спрятанном в груди того, что должно было быть, по крайней мере, 200 каталогов, ее каталогов, это было что-то уже за гранью смущения. Смущение в том, что мужчина мог чувствовать извращенное сексуальное влечение к подобным вещам. Женщина на обложке была привязана к стулу и обнажена, за исключением черного капюшона. Но он закрывал только верхнюю часть лица, и можно было увидеть, что она кричит. Она была привязана толстыми веревками, которые впивались в ее грудь и живот. Поддельная кровь была на ее подбородке, на шее и руках. В нижней части страницы кричащим желтым шрифтом была эта неприятная рекламная замануха. «Плохая сучка бренда просила это и получает» на странице 49. У Дарси не было никакого намерения перелистывать на 49-ю страницу, да и вообще на любую другую страницу. Она уже объяснила себе, что это было. Мужское исследование. Она знала о мужских исследованиях из статьи в «Космо», которую она прочла в офисе дантиста. Женщина написала одному из многих советников журнала. Этот психиатр специализировался на крайне таинственном сексе между бородачами. Написала об обнаружении нескольких гейских журналов в портфеле ее мужа. «Очень откровенный материал», – писал автор письма. И вот теперь она волновалась. Чем же ее муж может заниматься в туалете? «Хотя, если он и делал это», – продолжала она, – «он очень хорошо скрывал это в нашей спальне». «Не стоит волноваться», – ответила консультирующая дама. «Мужчины любят приключения по своей природе. И многим из них нравилось исследовать сексуальное поведение, в котором было несколько альтернатив. И гей-секс является номером 1 в этом отношении. Групповой секс – 2. Или фетишистский золотой дождь, переодевание в одежду другого пола, секс в общественных местах, латекс и тому подобное, и, конечно же, связывание. Она добавила, что некоторые женщины также очарованы связыванием, что озадачивало Дарси, ну, она будет первой, чтобы признать, что она знала далеко не все. Да, мужское исследование, вот чем это было. Он, возможно, увидел этот журнал где-нибудь в газетном киоске. Хотя, когда Дарси попыталась представить себе эту своеобразную обложку в газетном киоске, ее ум отказался. Просто увидел и просто заинтересовался. Или, возможно, он подобрал его из мусорного ведра где-нибудь в мини-маркете, забрал его домой, просмотрел здесь в гараже, был столь же потрясен, как она, потому что кровь на модели с обложки была, очевидно, фальшивой, но вот крик выглядел слишком реальным, а потом засунул его в эту гигантскую кучу каталогов для помойки. Таким образом, она не наткнется на него и не станет усложнять ему жизнь. Это было тем, чем это было, то есть одноразовым. Если она просмотрит остальную часть каталогов, то больше не найдет ничего подобного. Ну, может быть, несколько пентхаусов и журналов с женским бельем. Она знала, что большинству мужчин нравились шелк и кружева. И Боб, конечно, не был исключением в этом отношении. Но уж точно ничего больше в духе связанных сучек. Она снова посмотрела на обложку и заметила странную деталь. Отсутствовала цена. Как и никакого штрих-кода, да? Она проверила заднюю обложку, заинтересовавшись, сколько такой журнал мог бы стоить, и вздрогнула от картинки там. Голая блондинка привязана к тому, что было похоже на стальной стол в операционной. Это выражение ужаса выглядело столь же реально, как трехдолларовая банкнота. Впрочем, это ее немного успокоило. И полный человек, стоящий за ней с чем-то вроде ножа, выглядел просто смешным в своих повязках и кожаных трусах. Скорее похож на бухгалтера, чем на того, кто собирался сегодня разделать эту связанную сучку. «А Боб-то бухгалтер», — отметил ее ум. Глупая мысль появилась в слишком большой глупой зоне ее мозга. Она отбросила ее так же, как она отбросила удивительно неприятный журнал назад в груду каталогов, убедившись заодно, что на задней обложке не было ни цены, ни штрих-кода. И пока она пихала картонную коробку под верстак, она передумала тащить каталоги обратно в дом. Ответ на тайну отсутствия цены пришел к ней. Это был один из тех журналов, которые продавали в пластиковой обертке, скрывающей все непристойности. Цена и код были, конечно же, на обертке, ну как же иначе? Он где-то купил этот чертов журнал, полагая, что не попадется. Возможно, он купил его по интернету. Вероятно, есть сайты, которые специализируются на подобном. Не говоря уже про те с молодыми женщинами, одетыми так, чтобы быть похожими на 12-летних. «Неважно», — сказала она и отрывисто кивнула головой. «Это решенный вопрос, это закрытая тема, закрытое обсуждение. Если она упомянет это по телефону, когда он позвонит позже, сегодня вечером, или когда он придет домой, то он смутится и станет отпираться. Скорее всего, он назовет ее сексуально наивной, каковой она, собственно, и была, и обвинит ее в том, что она слишком далеко зашла, чего она не настроена была делать. А вот то, что она была настроена делать, это смириться с этим. Брак походил на постоянно строящийся дом, и каждый год пополнялся новыми комнатами. В первый год брака был коттедж. Тот, что образовался за 27 лет, был огромным и просторным особняком. И, конечно, в нем должны быть трещины и складские помещения. Большинство из них уже пыльные и заброшенные. Некоторые содержат несколько неприятных реликвий, которые ты просто пока не нашла. Но это пустяк. Ты либо выкинула эти реликвии, или отнесла их в Гудвиль. Ей так понравилась эта мысль, которая звучала вполне убедительно, что она произнесла ее вслух. Не так уж и важно. И в доказательство этого она двумя руками оттолкнула картонную коробку, посылая все это к задней стенке. Оттуда раздался тяжелый удар. Что это было? «Я не хочу знать», — сказала она себе, и была вполне уверена, что эта мысль пришла вовсе не из глупой зоны, а из умной. Он донесся от темной стенки под рабочим столом. И там, должно быть, были мыши. Ведь даже в хорошо ухоженном гараже вроде этого могли быть мыши. Особенно с наступлением холодной погоды. А испуганная мышь может укусить. Дарси встала, отряхнула подол своего халата и покинула гараж. На полпути через скрытый переход она услышала, как зазвонил телефон. Она вернулась на кухню, прежде чем включился автоответчик, но она подождала. Если это был Боб, она даст сработать автоответчику. Она не хотела с ним говорить прямо вот в эту минуту. Он мог бы услышать что-то в ее голосе. Он предположит, что она вышла в магазин на углу, или, может быть, в видеопрокат, и просто перезвонит через час. Через час, после того, как у ее неприятного открытия будет шанс немного улечься, она уже будет в порядке, и у них будет просто приятная беседа. Но это был не Боб. Это был Донни. «Вот черт! А я действительно хотел с вами поговорить, ребята!» – зазвучал голос в автоответчике. Она подняла трубку, прислонилась к столу и сказала: «Ну так говори! Я только что вернулась из гаража». Донни был просто переполнен новостями. Он жил сейчас в Кливленде, штат Огайо. И после 2 лет неблагодарного труда в качестве мальчика на побегушках в крупнейшем рекламном агентстве города, они с другом решили работать самостоятельно. Боб решительно высказывался против этого, говоря Донни, что они с партнером никогда не получат стартовый кредит, необходимый им, чтобы продержаться в течение хотя бы 1 года. «Очнись!» – сказал он после того, как Дарси передала ему телефон. Это было в начале весны, с последними остатками снега, все еще скрывающегося под деревьями и кустарниками на заднем дворе. «Тебе 24 года, Донни, как и твоему приятелю Кену. Вы просто двое лентяев, уже который год не можете получить даже страховку на свои машины, действительно вам необходимую. Ни один банк не согласится выдать вам кредит на 70 тысяч долларов, особенно с такой ситуацией в экономике». Но они получили кредит. И сейчас заполучили 2 крупных клиентов, обоих в тот же день. Одним был автосалон, ищущий новый подход, который привлечет покупателей, которым за 30. А другим был тот же банк, который выдал Андерсон и Хейвард их стартовый кредит. Дарси, конечно, закричала от восторга, и Донни закричал в ответ. Они проговорили в течение 20 минут или около этого. Однажды во время беседы их прервал двойной звуковой сигнал входящего вызова. «Хочешь ответить?» – спросил Донни. «Нет, это наверняка твой отец. Он в Монтплиере смотрит коллекцию стальных пенсов. Он перезвонит, прежде чем заснет». «А как у него дела?» «Прекрасно», – подумала она. «Осваивает новые увлечения». «Держит нос по ветру», – сказала она. Это была одна из любимых фраз Боба, и она заставила Донни засмеяться. Она так любила слышать его смех. «А у Пэт?» «Ну так позвони ей сам и выясни, Дональд». «Я позвоню, позвоню. Я всегда нахожу время для этого. Пока только через свое уменьшенное изображение в интернете». «Ну, у нее все отлично, насколько я знаю. Полна свадебных планов. Можно подумать, что это случится на следующей неделе, а не следующим июнем». «Донни, если ты не постараешься понять женщин, ты никогда сам не женишься». «А я и не спешу. Я еще хочу повеселиться». «Так вот, пока веселишься, будь, пожалуйста, крайне осторожен». «Мам, я очень осторожен и очень вежлив». «Все, я должен бежать, мам. Я встречаюсь с Кеном в 1:30, чтобы выпить. И мы собираемся провести мозговой штурм насчет этих автомобильных дел». Она чуть было не сказала ему не пить слишком много, но сдержалась. Он все еще походил на юниора средней школы, и в ее отчетливых воспоминаниях о нем он был 5-летним, в красной вельветовой рубашечке, неустанно толкающим свой самокат вверх и вниз по бетонной дорожке парка. Но он больше, конечно же, не был одним из тех мальчиков. Он был молодым человеком, а также, как невероятно это казалось, молодым предпринимателем, уже начинающим пробиваться в этом мире. «Хорошо», — сказала она. «Спасибо за звонок, Донни. Рада была пообщаться». «Аналогично. Передавай привет нашему старику, когда он перезвонит, и обязательно скажи, что я люблю его». «Конечно, передам». «И да, держи нос по ветру, ма», — сказал Донни и засмеялся. Скольких же бойскаутов он научил этому? Наверное, всех. Дарси открыл холодильник, чтобы посмотреть, нет ли там случайно баттерфингерс, охлажденных и ожидающих ее любовных намерений. Нету. Все, люблю тебя, мам. Я тоже люблю тебя. Она повесила трубку, чувствуя себя вновь хорошо, улыбаясь. Но пока она стояла там, прислонившись к столу, улыбка исчезла. Этот глухой удар. Там был глухой удар, когда она толкнула коробку каталогов назад под стол. Не грохот, как если бы коробка ударилась о валяющийся инструмент, а именно глухой удар, глухо звучащий. Мне все равно. Но, к сожалению, это было не так. Глухой удар был подобен незаконченному делу, да и коробка тоже. Были ли еще журналы вроде связанных сучек, спрятаны там? Я не хочу это знать. Верно, верно, но, возможно, ей все же стоит узнать. Поскольку, если он только один, она была права в том, что это было сексуальным исследованием, которое было полностью удовлетворено единственным быстрым взглядом в сомнительный и неуравновешенный, добавила она про себя, мир. Если было больше, что все еще все-таки было нормальным. В конце концов, он выбрасывал их. Но, возможно, ей все же стоит это узнать. Но главным образом тот глухой удар. Он задержался у нее в голове дольше, чем вопрос о журналах. Она захватила фонарик из кладовой и вернулась в гараж. Сразу же, зажав вороты своего халата и жалея, что не надела свой жакет, потому что действительно холодало. Дарси встала на колени, отодвинула коробку каталога в сторону и посветила под рабочий стол. На мгновение она не поняла, что увидела. Две темных полоски перекрывали гладкий плинтус. Одна немного толще другой. Затем ее охватила волна тревоги от середины груди до желудка. Это был тайник. «Не трогай его, Дарси. Это его дело. И для твоего же собственного душевного спокойствия ты должна оставить все как есть». «Хороший совет». Но она зашла слишком далеко, чтобы согласиться с ним. Она залезла под стол с фонариком в руке, обмахивая себя щеткой для паутины, хотя ни одной и не было. Если она была истинной с глаз долой и сердца вон девочкой, то ее облысевший нумизмат-бойскаут-муж был истинный «все полирую, все вычищаю» парнем. Кроме того, он сам заползал сюда, поэтому у паутин не было шанса образоваться. Это правда? Ну, на самом-то деле она не знала, так ведь? Но думала, что знала. С обоих концов 8-дюймового плинтуса имелись щели. Нечто вроде штыря или чего-то похожего торчало в середине, чтобы его можно было отодвинуть. И она ударила его коробкой достаточно сильно, чтобы приоткрыть. Но это не объясняло глухой удар. Она толкнула один конец плинтуса. Он качнулся с одного конца на другой, открывая тайник 8 дюймов длиной, 1 фут высотой и, возможно, 18 дюймов глубиной. Она думала, что обнаружит больше журналов. Возможно, свернутых, но никаких журналов не было. А была небольшая деревянная коробка, которую она определенно узнала. Эта коробка издала тот глухой звук. Она стояла на краю, и поворот плинтуса сбросил ее. Она потянулась и схватила ее с таким дурным предчувствием, почти осязаемым. Вытащила ее. Это была та самая небольшая дубовая коробка, которую она подарила ему на Рождество лет 5 назад, а может даже больше. А может, это было на его день рождения. Она помнила только то, что это была Очень удачная покупка в мастерской в Касл-Рок. Ручная работа. На крышке на барельефе цепь. Под цепью на барельефе было указано назначение коробки. Запонки. У Боба всегда был беспорядок с запонками, хотя он и любил одевать на работу рубашки с запонками. Некоторые из его украшений для манжет были довольно хороши. Она вспомнила, как думала, что коробка поможет хранить их в порядке. Дарси знала, что видела ее сверху бюро на его стороне спальни какое-то время после того, как подарок был развернут, с радостью принят, но вот не могла вспомнить, видела ли ее в последнее время. Ну, конечно же, не видела. Она ведь была здесь, в тайнике, под его рабочим столом. И она была готова биться об заклад на дом и бросить жребий. Что если она откроет ее, то никаких нахрен запонок внутри не найдет. Так тогда не смотри. Еще один хороший совет, но теперь она зашла еще более далеко, чтобы принять его. Чувствуя себя подобно женщине, которая, зайдя в казино, по некой безумной причине, поставила сбережение всей своей жизни на единственный поворот единственной карты. И она открыла коробку. «Пусть она окажется пустой, пожалуйста, Боже, если ты любишь меня, пусть она окажется пустой». Но она была не пуста. Внутри были три пластмассовых продолговатых предмета, стянутые резинкой. Она вытащила связку, используя только кончики своих пальцев, как женщина, имеющая дело с поношенной тряпкой, об которую боялась замараться. Дарси сняла резинку. Это были не кредитные карты, как она вначале подумала. Сверху была донорская карта Красного Креста, принадлежащая некой Марджери Дюваль. У нее кровь второй группы с положительным резусом. Она была из Новой Англии. Дарси перевернула карту и увидела, что Марджери, кем бы она там ни была, последний раз сдавала кровь 16 августа 2010 года, 3 месяца назад. Кто такая, черт возьми, это Марджери Дюваль? И откуда ее знает Боб? И почему это имя слабо, но, очевидно, ей знакомо. Следующим был абонемент из библиотеки Марджери Дюваль в Норт-Конвей. И у него был адрес Ханни Лейн, 17, Южный Гансет, штат Нью-Хэмпшир. Последний кусок пластика был нью-хэмпширским водительскими правами Марджери Дюваль. Она была похожа на совершенно обычную американскую женщину в середине своих 30-х. Не очень симпатичной, хотя, конечно, никто не выглядел отлично на своих фотографиях водительских прав, но вполне презентабельной. Темно-светлые волосы убраны назад, либо собраны в пучок, либо заплетены конским хвостом. По снимку сложно сказать. Дата рождения 6 января 1974 года. Адрес был такой же, как на абонементе. Дарси осознала, что издала глухой мяукающий звук. Ужасно было услышать подобный звук из своего собственного горла, но она не могла остановиться. И ее желудок поменялся местами с головой. Это скрутило все ее внутренности, растягивая их в новые и неприятные формы. Она видела лицо Марджери Дюваль в газете, а также в 6-часовых новостях. Руками, полностью лишенными чувств, она обернула круглую резинку вокруг удостоверения личности, положила их обратно в коробку, а затем вернула коробку назад в тайник. Она готовилась закрыть его снова, когда услышала себя. «Нет, нет, нет, нет, нет. Это неправильно, этого не может быть». Это был голос умной Дарси или глупой Дарси? Трудно было сказать. Наверняка она знала только то, что глупая Дарси была той, кто открыла коробку. И благодаря глупой Дарси она споткнулась. «Поставь коробку обратно. Подумай. Это ошибка. Она должна быть ей. Мы же женаты больше половины наших жизней. Я знала бы. Я узнала бы». Открой коробку. Подумай. Кто-то действительно знает кого-то? До этого вечера она, конечно, так и подумала бы. Водительские права Марджери Дюваль были теперь сверху пачки. Прежде они были снизу. Дарси переложила их туда. Но которая из других была сверху? Карта Красного Креста или абонемент? Это было просто. Это должно быть просто. Когда было только два выбора, но она была слишком расстроена, чтобы вспомнить. Она положила абонемент сверху и сразу поняла, что это была ошибка. Потому что первым, что она увидела, когда открыла коробку, была вспышка красного, красного как кровь. Донорская карта. Она же красная. И она была сверху. Она положила ее туда, и пока обворачивала резинку вокруг небольшой коллекции пластика, в доме вновь зазвонил телефон. Это был он, это был Боб, звонящий из Вермонта. И будь она на кухне, чтобы ответить на звонок, она услышала бы его радостный голос. Голос, который она знала так же, как свой собственный. Спрашивающий: «Эй, дорогая, как ты?» Ее пальцы дернулись, и резинка порвалась. Она отлетела, и она вскрикнула, не зная, от расстройства или от страха. Но действительно, с чего бы ей бояться? 27 лет брака, и он никогда не прикладывал к ней руку, кроме как для ласки. Только несколько раз он поднимал свой голос на нее. Телефон звонил снова и снова, а затем оборвался на середине звонка. Так теперь он оставит сообщение. «Снова не застал тебя. Проклятие, позвони мне, чтоб я не волновался, хорошо?» И номер. А еще он добавит номер своей комнаты. Он ничего не оставлял на волю случая, ничего не считал само собой разумеющимся. Что, по ее мнению, абсолютно неправильно. Это походило на одно из тех чудовищных заблуждений, которые порой возникало из глубин человеческих мозгов, отличаясь отвратительным правдоподобием. Что кислотное расстройство желудка было началом сердечного приступа. Головная боль опухолью головного мозга. И невозможность Петре позвонить в воскресенье ночью означала, что она попала в автокатастрофу и лежала в коматозе в какой-нибудь больнице. Но эти заблуждения обычно приходили в 4 утра, когда мучила бессонница. Никак не в 8 часов вечера. И где же эта чертова резинка? Наконец она нашла ее, лежащей за коробкой каталогов, куда она больше никогда не хотела заглядывать. Она положила ее в свой карман, начала вставать, чтобы поискать другую, не помня, где она была, и ударилась головой об основание стола. Дарси заплакала. Круглых резинок не было ни в одном из ящиков рабочего стола, и это заставило ее заплакать еще сильнее. Она вернулась через скрытый переход с пугающими, необъяснимыми удостоверениями личности в кармане ее халата и вытащила резинку из кухонного ящика, где она держала все виды полуполезного хлама. Скрепки для бумаг, шнурки для хлеба, магниты для холодильника, которые потеряли большую часть своего напряжения. На одном из них надпись гласила: «Дарси лучше всех». И это был подарок на Рождество от Боба. На кухонном столе лампочка на телефоне настойчиво мигала, сообщая: «Сообщение, сообщение, сообщение». Она поспешила обратно в гараж, не придерживая уже вороты своего халата. Она больше не чувствовала внешний холод, поскольку тот, что был внутри, был сильнее. А еще был свинцовый ком в ее кишках, растягивающий их. Она догадывалась, что ей надо в туалет и поскорей. Ничего, потерпи. Притворись, что находишься на магистрали, а следующая остановка через 20 миль. Сделай это. Положи все обратно, как было. Затем сможешь... Затем она могла что? Забыть это? Маловероятно. Обернув удостоверение резинкой, она поняла, что водительские права каким-то образом оказались снова сверху. Назвала себя тупой сукой. Бранное слово, за которое она отвесила бы Бобу пощечину, если он когда-нибудь попробовал бы сказать его ей. Ну, не то чтобы он когда-либо это говорил. «Тупая сучка!» «Но не связанная сучка!» – пробормотала она, и судорога пронзила ее живот. Она опустилась на колени и замерла, ожидая, пока это пройдет. Если бы здесь была ванная, она бросилась бы к ней, но ее не было. Когда судорога неохотно отступила, она переложила карты. В том, что она была вполне уверена, было правильным порядком. То есть донор, библиотека, водительские права. Затем положила их в коробку. Запонки! Коробку обратно в тайник. Болтающаяся часть плинтуса плотно закрыта. Коробка каталогов вернулась туда, где была, когда она споткнулась об нее. Слегка выдвинута. Он никогда не заметит разницу. Но была ли она уверена в этом? Если он был тем, кем она думала, чудовищно, что такая мысль должна быть у нее в голове, когда всего полчаса назад всего, чего она хотела, это были новые батарейки для, будь он не ладен, пульта. Если он им был, тогда он был осторожен в течение долгого времени. И он был осторожен, он был опрятен. Он был из тех чудаков, что все полирует, все чистит. Но если он был тем, что, будь они неладны, да нет, прокляты, эти пластиковые карточки, казалось, предполагали, что он был, то тогда он должен быть просто сверхъестественно осторожным, сверхъестественно наблюдательным и, конечно, хитрым. Вот это слово, о котором она никогда не думала в связи с Бобом до сегодняшнего вечера. «Нет», — сказала она гаражу. Она вспотела, ее волосы прилипли к лицу в непривлекательных колосках. Ее охватила судорога, и руки дрожали, как у человека с болезнью Паркинсона. Но голос ее был странно спокойным, каким-то необыкновенно невозмутимым. «Нет, это не он. Это ошибка. Мой муж не Биди?» Она вернулась в дом. Она решила сделать чай. Чай всегда успокаивал. Она наполняла чайник, когда телефон снова зазвонил. Бросила чайник в раковину, такой бум! Этот звук заставил ее слегка вскрикнуть. А затем пошла к телефону, вытирая влажные руки о свой халат. «Так, спокойствие, спокойствие», — сказала она себе. «Если он может хранить секреты, смогу и я. Помни, что есть разумное объяснение всему этому». «О, действительно?» «Я просто не знаю, какое. Мне нужно время, чтобы подумать об этом. Вот и все. Главное — спокойствие». Она подняла трубку и весело сказала: «Если это ты, красавчик, то приезжай. Мой муженек уехал из города». И Боб засмеялся. «Эй, дорогая, как дела?» «Держу нос по ветру. А у тебя?» Долгая пауза. Во всяком случае, для нее. Хотя, возможно, она была не больше нескольких секунд. В ней она услышала какое-то ужасное завывание холодильника и воду, капающую из крана на чайник, положенный ею в раковину. Удары собственного сердца. Этот последний звук, казалось, раздавался из ее горла и ушей, а не из груди. Они были женаты так долго, что стали почти полностью настроены друг на друга. Интересно, это происходит в каждом браке? Она не знала. Она знала только свой собственный. Кроме того, теперь ей стоило задаться вопросом, знала ли она хотя бы его. «Ты как-то забавно говоришь», — сказал он, таким низким голосом. «Точно все хорошо, милая?» Она должна была быть тронута, но вместо этого она была напугана. Марджери Дюваль. Имя не просто висело перед ее глазами. Оно, казалось, мигало, как неоновая вывеска бара. На мгновение она потеряла дар речи, и к ее ужасу кухня, которую она так хорошо знала, дрогнула перед нею по мере увеличения слез в ее глазах. Та судорожная тяжесть также вернулась в ее кишечник. Марджи Дюваль, вторая группа положительный резус Ханни Лейн 17. Другими словами, «Эй, милая, как твоя жизнь? Держишь нос по ветру?» «Я думала о Брэндолин», — услышала она свой голос. «О, детка», — сказал он, и сочувствие в его голосе было всем бобом. Она знала это хорошо. Разве она не привыкала к этому раз за разом с 84-го года? Да нет, даже еще раньше, когда они еще ходили на свидания, и она осознала, что он был тем самым. Конечно, осознала, поскольку он ухаживал за ней. Мысль, что такое сочувствие могло быть просто сладкой глазурью на отравленном пироге, была просто безумной. Тот факт, что она сейчас лгала ему, был еще более безумным. Если это так, то это еще более безумно. Или, возможно, безумие было уникально, и не было никакой сравнительной или превосходной формы. Да о чем она думала? Ради бога, о чем? Но он говорил, и она понятия не имела, что он только что сказал. «Повтори снова, я наливала чай». «Еще одна ложь». Ее руки дрожали слишком сильно, чтобы налить что-нибудь. Но небольшая вероятность все-таки была. Но вот голос ее не дрожал. По крайней мере, она так думала. «Я спросил, что там случилось?» «Звонил Донни и спрашивал о своей сестре. Это заставило меня задуматься». Я вышла и гуляла какое-то время поблизости. Еще я шмыгаю носом, хотя, возможно, это просто от холода. Может быть, это ты услышал в моем голосе? Конечно, сразу же, сказал он. Слушай, я должен буду пропустить Берлингтон завтра и вернуться домой. Она почти выкрикнула «нет!», но это точно было бы ошибкой. Это заставило бы его выехать на рассвете из-за тревоги. «Если ты это сделаешь, я дам тебе в глаз», — сказала она и почувствовала облегчение, когда он засмеялся. «Чарли Фрейди говорил тебе, что продажа недвижимости в Берлингтоне заслуживает поездки, и у него хорошие связи, как и его инстинкты. Это всегда ты так говорил». «Да, но... мне не нравится слышать у тебя такой голос». То, что он понял, и сразу же, что с ней что-то не так, это было плохо. То, что она должна была лгать о том, в чем возникла проблема, было еще хуже. Она закрыла глаза и увидела, как плохая сучка Бренда кричала под черным капюшоном, потом снова открыла их. «Я немного хрипела, но не сейчас», — сказала она. «Это просто минутная слабость. Она была моей сестрой, и я видела, как отец принес ее домой. Иногда я думаю об этом, вот и все». «Я знаю», — сказал он. Он также думал об этом. Смерть ее сестры не была причиной, по которой она влюбилась в Боба Андерсона, но его понимание ее горя усиливала их связь. Брэндолин Мэтсон была сбита и убита пьяным водителем снегохода, когда она каталась за городом на лыжах. Он сбежал, оставив ее тело в лесу в полумиле от дома Мэтсон. Когда Брэнди не вернулась к 8 часам, пара полицейских и местная дружина собрала поисковую группу. И именно отец Дарси нашел ее тело и нес его полмили домой через сосновый лес. Дарси сидя в гостиной, следя за телефоном, пыталась успокоить свою мать. И она первой увидела его. Он шел по лужайке под резким ярким светом полной зимней луны, выдыхая белые облака. Сначала Дарси подумала, это было еще ужаснее для нее, что это походило на какие-то старые слащавые черно-белые любовные фильмы, которые иногда показывали по TCM, где какой-то парень вносит свою невесту через порог их счастливого дома в медовый месяц, в то время как 50 скрипок радужно играют для них. Боб Андерсон, осознала Дарси, мог понимать ее лучше, чем большинство людей. Он не терял брата или сестру. Он потерял своего лучшего друга. Парень выбежал на дорогу, чтобы схватить неудачно брошенный во время игры бейсбольный мяч. Брошенный не Бобом, по крайней мере. Он не играл в тот день, а плавал. И был сбит автофургоном, умер в больнице вскоре после этого. Это совпадение старых печалей не было единственной вещью, которая делала этот союз особенным для нее, но было тем, что заставляло чувствовать его каким-то мистическим, что ли. Не совпадение, а спланированные обстоятельства. «Останься в Вермонте, Бобби. Займись недвижимостью. Я люблю тебя за то, что ты переживаешь, но если ты вернешься домой, я буду чувствовать себя как ребенок. А тогда я буду вне себя». «Хорошо, но я тебе позвоню завтра в 7:30. Сразу предупреждаю». Она засмеялась и испытала облегчение, услышав, что это было искренне или хотя бы настолько, что не имело никакой разницы. И почему ей нельзя искренне смеяться? Да какого черта? Она любила его и даст ему презумпцию невиновности по каждому сомнению. И притом это не было выбором. Ты не можешь выключить любовь, даже довольно долго отсутствующую. Любовь, существующую 27 лет. Это же не кран. Любовь шла от сердца. И у сердца были свои собственные императивы. «Бобби, ты всегда звонишь в 7:30. «Ну, виновен по всем пунктам. Позвони сегодня, если тебе что-нибудь нужно, независимо от того, который час», закончила она за него. Теперь она чувствовала себя почти как всегда. Это было действительно удивительно. Один из тех случаев, когда мозги могли оправиться от потрясения. «Я позвоню». «Люблю тебя, дорогая». «Я тоже тебя люблю», сказала она, улыбаясь. Затем она повесила трубку, уткнулась лбом в стену, закрыла глаза и начала плакать, прежде чем улыбка покинула ее лицо. Ее компьютер, теперь достаточно старый, чтобы выглядеть ретро-модно, стоял в ее комнате для шитья. Она редко использовала его для чего-либо, кроме электронной почты и eBay. Но сейчас она открыла Google и набрала имя Марджери Дюваль. Она колебалась, прежде чем добавить «Биди» к поиску. Но недолго. Зачем продлевать муки? Все равно оно появится, она была уверена в этом. Она нажала «Ввод», и пока смотрела, как круг вращался в верхней части экрана, вновь началась судорога. Она поспешила в ванную, села на стульчак и, закрыв лицо руками, начала справлять нужду. На двери было зеркало, но она не хотела видеть себя в нем. Да и зачем оно там вообще? Почему она позволила ему быть там? Кто хотел наблюдать за собой, сидящим на горшке? Даже в лучшие времена, которыми это наверняка не было. Она не спеша вернулась к компьютеру, волоча ноги, словно ребенок, который знает, что будет наказан за поступок, который мать Дарси называла большим злом. Она увидела, что Google вывел ей более чем 5 миллионов результатов по ее запросу. О, всемогущий Google! Столь щедрый и столь ужасный. Но первый результат заставил ее улыбнуться. Он предлагал зайти на страничку Марджери Дюваль в Твиттере. Дарси почувствовала, что могла его проигнорировать. Если она была не права, и как дико благодарна это ее сделает, Марджери, которую она искала, недавно оставила в Твиттере свое последнее сообщение. Второй результат был из Portland Press Herald. И когда Дарси нажала на него, фотография, которую приветствовала, это приветствие было похоже на пощечину, была именно той, которую она помнила по телевизору. И, вероятно, из этой же самой статьи, так как Press Herald была их газетой. Статья была опубликована 10 дней назад и была передовой. «Женщина из Нью-Хэмпшира, вероятно, стала 11-й жертвой Биди», – кричал заголовок. И подзаголовок. Полицейский источник. «Мы на 90% уверены в этом». Марджери Дюваль выглядела гораздо более симпатичной на снимке в газете. Студийный снимок, на котором она была изображена в классической позе, одетая в черное платье с кружевами. Ее волосы были распущены и выглядели более светлыми на этой фотографии. Дарси задалась вопросом, организовал ли ее муж эту фотосессию. И она предположила, что да. Она предположила, что она стояла на их каминной полке на Хани Лейн 17 или, возможно, висела в зале. Такая симпатичная хозяйка приветствует гостей своей вечной улыбкой. Джентльмены предпочитают блондинок, потому что они устали от этих зажатых брюнеток. Одно из высказываний Боба. Она никогда особо не любила его и очень не хотела иметь его в своей голове сейчас. Марджери Дюваль была найдена в ущелье, в 6 милях от своего дома в Южном Гансет, чуть дальше городской черты Норт-Конвей. Окружной шериф предположил, что смерть, вероятно, наступила от удушения, но он не мог сказать наверняка. Это было до судебно-медицинской экспертизы округа. Он отказался от дальнейших предположений или ответов на любые другие вопросы. Но неназванный источник репортера, чья информация была, по крайней мере, частично подтверждена, будучи близкой к расследованию, сказал, что Дюваль была искусана и имела следы сексуальных домогательств, что вполне в духе других убийств Бидди, что было естественным переходом к полному резюме предыдущих убийств. Первое произошло в 1977 году, еще два в 1978, одно в 1980, а затем в 1981. Два убийства произошли в Нью-Хэмпшире, два в Массачусетсе, пятое и шестое в Вермонте, и после этого была пауза на 16 лет. Полиция предполагала, что случилось одно из трех. Бидди переехал в другую часть страны и продолжает свое хобби там. Бидди был арестован за какое-то другое, не связанное преступление и находится в тюрьме. Или Бидди покончил с собой. Вариант, который был маловероятен, согласно психиатру, консультировавшему репортера для статьи, был тот, что Бидди просто устал от этого. «Уверяю вас, эти парни не скучают», — сказал психиатр. «Это их спорт, их мания. Более того, это их тайная жизнь». Тайная жизнь. Какая ядовитая сладость была в этой фразе. Шестой жертвой Бидди была женщина из Барра, обнаруженная в сугробе снегоуборочной машиной всего за неделю до Рождества. «Вот так праздник, должно быть, был для ее родственников», — подумала Дарси. Не то чтобы у нее было гораздо лучшее Рождество в том году. В одиночестве, вдалеке от дома. На самом деле, пребывая в тоске на огромном расстоянии от своей матери, находясь на работе, для которой она не вполне была уверена, что пригодна. Даже спустя 18 месяцев и одного повышения она не ощущала абсолютно никакого духа сезона. У нее были знакомые, подружки по коктейлям, но настоящих друзей не было. Она не умела заводить друзей, никогда не умела. Застенчивая, вполне подходящее слово для ее характера. Но замкнутая, может, чуть более точная. А затем Боб Андерсон вошел в ее жизнь с улыбкой на своем лице. Боб, который спросил ее и не требовал ответа. Только не спустя 3 месяца после того, как снегоуборочная машина обнаружила тело последней жертвы раннего цикла Биди. Они влюбились, и Биди остановился на 16 лет. Из-за нее? Потому что любил ее? Потому что хотел прекратить делать большое зло? Или это просто совпадение? Что ж, это могло быть и оно. Хорошая попытка, но удостоверение личности, которое она нашла спрятанными в гараже, заставляли казаться эту идею совпадения гораздо менее вероятной. Седьмая жертва Биди, первая из тех, кого газета назвала новым циклом, была женщиной из Уотервилля, штат Мэн, по имени Стейси Мур. Муж нашел ее в подвале после возвращения из Бостона, где он с 2 друзьями был на нескольких играх Red Sox. Это было в августе 1997 года. Ее голова была засунута в ведерко из-под сахарной кукурузы, которую Мур продавала сладка на обочине шоссе 106. Она была голой, руки связаны за спиной, а ее ягодицы и бедра были искусаны в дюжине мест. 2 дня спустя водительские права Стейси и карта медицинского страхования, обвязанные круглой резинкой, прибыли в Агасту, адресованные наивному генеральному прокурору из отдела криминального расследования. И также была записка: «Привет! Я вернулся! Бидди!» Этот пакет детективы, отвечающие за убийство Мур, узнали сразу. Подобные выборочные удостоверения личности и подобные веселые записки доставляли им после каждого предыдущего убийства. Он знал, когда они были одни. Он мучил их, преимущественно своими зубами. Он насиловал или сексуально домогался их, он убивал их. Он посылал их удостоверение в какое-нибудь полицейское отделение несколько недель или месяцев спустя, дразня их этим, чтобы удостовериться, что это запишут на его счет, мрачно подумала Дарси. Остальные убийства Биди были в 2004, 9 и 10 в 2007. Те 2 были худшими, потому что одной из жертв был ребенок. 10-летнего сына женщины отпустили из школы после жалобы на боль в желудке, и, очевидно, он пришел к Бидди в то время, как он был за работой. Тело мальчика было найдено с его матерью в речке неподалеку. Когда удостоверение личности женщины, 2 кредитки, водительские права доставили в окружной участок полиции, в прилагаемой записке был текст: «Привет! Мальчик был несчастным случаем. Очень извиняюсь, но это было быстро. Он не мучился. Бидди». Было много других статей, к которым она могла получить доступ. Но для чего? Сладкая мечта об очередном обычном вечере в обычной жизни была поглощена кошмаром. Рассеется ли кошмар, прочитая она больше о Бидди? Что ж, ответ на это был очевиден. У нее скрутило живот, она побежала в ванную, все еще пахнущую, несмотря на вентилятор. Обычно вы могли игнорировать собственную вонь, но не всегда. и, упав на колени перед унитазом, уставилась на голубую воду с открытым ртом. На мгновение ей показалось, что рвота может пройти, а затем она подумала о Стейси Мур с ее черным задушенным лицом, засунутым в ведерко с кукурузой, и ягодицах, покрытых засохшей кровью цвета шоколадного молока. Тошнота нахлынула на нее, ее дважды вырвало, достаточно сильно, чтобы забрызгать ее лицо тидиболом и несколькими каплями ее собственных выделений. Рыдая и задыхаясь, она спустила воду в туалете. Унитаз надо почистить. Но пока она просто опустила крышку и положила свою покрасневшую щеку на прохладную бежевую пластмассу. Что же мне делать? Очевидным шагом было вызвать полицию. Но что, если она позвонит, а все это окажется ошибкой? Боб всегда умел прощать. Он был самым добрым из мужчин. Когда она врезалась на их стареньком фургоне в дерево на краю автостоянки почтового отделения и разбила ветровое стекло, единственное, что его беспокоило, не порезала ли она лицо. Но простил бы он ей, если бы она по ошибке обвинила его в 11 изощренных убийствах, которые он не совершал, и весь мир узнал бы. Виновный или невиновный, его фото было бы в газете и на первой полосе, и ее тоже. Дарси с трудом поднялась, достала туалетную щетку из шкафчика в ванной и убрала за собой беспорядок. Она все делала медленно, спина болела. Она предположила, что ее рвало так сильно, что она потянула мышцу. Проделав половину работы, следующая догадка озарила ее. Это не только их двоих станут обсуждать в газетных слухах и мерзких обсуждениях в круглосуточных кабельных новостях. Стоило еще подумать о детях. Донни и Кен. Они только заполучили своих первых двух клиентов, но банк, автомобильное представительство, ищущие новый подход к клиентам, свалят нахрен спустя 3 часа после того, как рванет бомба этого говна. Андерсон и Хейвард, которая обрела сегодня свое первое реальное дыхание, будет мертва уже завтра. Дарси не знала, насколько вложился Кен Хейвард, но Донни-то вложил все. Речь не только о наличных деньгах. Существовали другие вещи, которые ты вкладываешь, когда начинаешь свой собственный бизнес, свое сердце, свои мозги, свое самоуважение. Потом была еще Петра и Майкл. В этот момент они, вероятно, обдумывают свадебные планы и не осознают, что 2-тонный сейф завис над ними на ужасно потертом шнурке. Пэт всегда боготворила своего отца. Что с ней станет, если она узнает, что руки, которые качали ее когда-то на заднем дворе, были теми же руками, которые задушили 11 женщин? Что те губы, которые целовали ее на ночь, скрывали зубы, которые кусали 11 женщин, в некоторых случаях до костей. Сидя снова за компьютером, ужасный газетный заголовок возник в голове Дарси. Он сопровождался фотографией Боба в его скаутском галстуке, в этих абсурдных шортах цвета хаки и гольфах. И он был настолько четким, что, возможно, уже был даже напечатан. Серийный убийца Бидди, возглавляющий отряд бойскаутов. 17 лет. Дарси прикрыла рот рукой. Она могла чувствовать, как ее глаза пульсировали в глазницах. К ней пришла мысль о самоубийстве. И в течение нескольких секунд долгих идея казалась абсолютно рациональной. Пожалуй, единственным разумным решением. Она могла оставить записку, объясняя, что она сделала это, поскольку боялась, что у нее был рак или болезнь Альцгеймера в ранней стадии. Это было бы еще лучше. Но самоубийство бросало глубокую тень на семью. Да и что? И что, если она была не права? Что если... Боб только что нашел этот пакет с удостоверениями личности где-нибудь около дороги или типа того. Но ты же понимаешь, насколько это маловероятно, издевалась умная Дарси. Ну хорошо, это так. Но вряд ли это было столь невозможно, так ведь? Было также что-то еще, что не позволяло ей вырваться из клетки сомнений. Что, если она была права? Не развяжет ли ее смерть руки Бобу для дальнейших убийств, поскольку ему больше не придется вести столь глубокую двойную жизнь? Дарси не была уверена, что верила в сознательное существование после смерти. Но что, если это было так? И что, если ее ждали там вовсе не зеленые райские рощи и многочисленные реки, а ужасная череда задушенных женщин, заклейменных зубами ее мужа и обвиняющих ее в том, что, несмотря на их смерть, она выбрала такой легкий способ для себя. И игнорируя то, что она нашла, если даже подобное возможно, чему она не верила в течение минуты, разве обвинения не будут справедливыми? Она действительно думала, что могла осудить еще больше женщин на ужасную смерть, в то время как у ее дочери будет хорошая свадьба в июне? Она подумала, хотела бы я умереть. Но она не умерла. Впервые за многие годы Дарси Мэдсон Андерсон сползла со стула на колени и начала молиться. Но это не помогло. Дом был пуст, за исключением нее. Она никогда не вела дневник. Но за 10 лет у нее накопились ежедневники, хранящиеся в нижней части ее вместительного сундука для шитья. И записи о десятилетиях поездок Боба лежали в одном из ящиков с картотекой, которую он хранил в своем домашнем офисе. Как налоговый бухгалтер и один из тех, кто имел собственный должным образом оформленный побочный бизнес придачу, он был дотошен, когда дело касалось ведения записей, учитывая каждое отчисление, налоговую льготу и каждый цент, потраченный на машину, которую он мог учесть. Она сложила его записи около своего компьютера рядом со своими ежедневниками. Открыла Google и заставила себя провести нужное ей расследование, отмечая имена и даты смерти. Некоторые из них были только приблизительными. Смерти жертв Бидди. Затем, когда электронные часы на панели управления ее компьютера беззвучно миновали 10 часов вечера, она начала кропотливую работу по перекрестной проверке. Она отдала бы дюжину лет своей жизни, чтобы найти хоть что-нибудь, что бесспорно устранит его хотя бы от одного из убийств. Но ее ежедневники только ухудшили ситуацию. Келли Джервейс из Кин, штат Нью-Хэмпшир, была обнаружена в лесу позади местной свалки мусора 15 марта 2004 года. Согласно судебно-медицинскому эксперту, она была мертва от 3 до 5 дней. В ежедневнике Дарси небрежно записано: с 10 по 12 марта 2004 года Боб у Фицвильяма в Брет. Фицвильям был богатым клиентом Бенсон, Бекон и Андерсон. А Брет было сокращением от Брэдблборо, где жил Фицвильям, а это в нескольких минутах езды от Кина. Хелен Шейвстроум и ее сын Роберт. Они были обнаружены в реке Ньюри в городе Эймсбери 11 ноября 2007-го. Жили в деревне Тассел на расстоянии приблизительно в 12 миль. На ноябрьской странице ее ежедневника 2007 года она в линию от 8 к 10 небрежно записала: «Боб в Согасе. Две продажи недвижимости плюс бостонский монетный аукцион. А она не забыла звонок в мотель Согаса в одну из тех ночей, когда она не застала его. Предполагая, что он задержался с каким-нибудь продавцом монет, подыскивая потенциального клиента, а может быть, просто был в душе. Кажется, она помнила это. Если так, может, на самом деле он был в дороге той ночью. Возможно, возвращаясь из командировки, немного отклонившись от маршрута, в городе Эймсбери. Или, если он был в душе, то что во имя всего святого он там отмывал? Она вернулась к его записям о путешествиях и ваучерам. Поскольку часы на панели управления миновали уже 11, начали двигаться к полуночи, колдовскому часу, когда, по общему мнению, разверзались кладбища. Она работала тщательно, часто останавливаясь, чтобы перепроверить. Записи с конца 70-х были не сплошными и не сильно помогали. Он был не более чем офисным работником в те дни. Но все с 80-х... Взаимосвязь, которую она нашла по убийствам Биди в 80-м и 81-м годах, это все было четко и бесспорно. Он путешествовал в нужное время и в нужных местах. И умная Дарси настойчиво твердила, что если ты нашла достаточно кошачьей шерсти у человека в доме, то с большой вероятностью могла предполагать, что где-то внутри было животное семейство кошачьих. Так что же мне теперь делать? Ответом, казалось, было тащить свою запутавшуюся и напуганную голову наверх. Она сомневалась, сможет ли заснуть, но, по крайней мере, она могла принять горячий душ, а затем лечь. Она была истощена, ее спина болела из-за рвоты, и она воняла своим собственным потом. Она выключила компьютер и с трудом поднялась на второй этаж. Душ успокоил ее спину, а несколько таблеток Тиленола, вероятно, успокоит ее еще больше, приблизительно к 2 часам ночи. Она была уверена, что будет бодрствовать, чтобы разобраться во всем. Когда она поставила Тиленол обратно в аптечку, она достала бутылочку Амбиена, подержала ее в руке почти целую минуту, затем также вернула ее на место. Это не помогло бы ей заснуть, только сильнее собьет ее с толку и, возможно, сделает большим параноиком, чем она уже была. Она легла и посмотрела на ночной столик на противоположной стороне кровати. Часы Боба. Запасной комплект очков для чтения Боба. Книга под названием «Хижина». «Ты должна прочитать ее, Дарси, она изменит твою жизнь», сказал он за 2 или 3 ночи перед этой последней поездкой. Она выключила свою лампу и увидела Стейси Мур в ведерке с кукурузой, снова включила лампу. Большинство ночей темнота была ее другом, доброжелательным предвестником сна. Но не сегодня вечером. Сегодня вечером темнота была населена гаремом Боба. Ты не знаешь этого. Помни, что ты абсолютно не знаешь этого. Но если ты находишь достаточно кошачьей шерсти... Хватит уже кошачьей шерсти! Она лежала там, даже более бодрствующая, чем опасалась. Мысли у нее в голове крутились, то размышляя о жертвах, то думая о ее детях, то думая о себе, даже думая о давно забытой библейской истории об Иисусе, молящемся в Гефсиманском саду. Она взглянула на часы Боба после того, как почувствовала, словно прошел час в размышлениях об этих мерзких и беспокойных мыслях, и увидела, что прошло всего 12 минут. Она приподнялась на одном локте и повернула часы циферблатом к окну. «Его не будет дома до 6 часов завтрашнего вечера», — подумала она. Хотя, так как сейчас было уже 12:30 ночи, по-технически сегодня вечером он будет дома. Однако это давало ей 18 часов. Безусловно, достаточно времени, чтобы принять хоть какое-то решение. Помогло бы, если бы она поспала, даже немного сна разгрузит ее мозг. Но это, похоже, не обсуждалось. Она немного повалялась, затем думала о Марджери Дюваль или Стейси Мур, или, это было худшим, об этом 10-летнем Роберте. «Он не мучился!» И затем любая возможность сна снова пропадала. Ей даже пришла мысль, что она никогда не сможет больше спать. Конечно, это было невозможно, но лежа здесь, все еще с привкусом рвоты во рту, несмотря на скоуп, которым она прополоскала рот, это казалось вполне себе возможным. В какой-то момент она вспомнила раннее детство. Год, когда она ходила по дому, заглядывая в зеркала. Она стояла перед ними с руками, сложенными чашечкой вокруг своего лица и носа, касаясь стекла, но задерживая свое дыхание так, чтобы не было тумана на поверхности. И если мать ловила ее, то отталкивала прочь. «Это оставит пятно, и я должна буду очищать его. И вообще, почему ты так собой интересуешься? Тебе никогда не стать красавицей. И зачем стоять так близко? Ты ничего не можешь видеть отсюда». Сколько ей было лет? 4-5. Слишком юная, чтобы объяснить, что она интересовалась не своим отражением. Но, во всяком случае, не в первую очередь. Она была убеждена, что зеркала были дверьми в другой мир. И то, что она видела отраженное в зеркале, не было их гостиной или ванной, а гостиной и ванной какой-то другой семьи. Возможно, какой-нибудь Мэдсен вместо Мэдсен. Поскольку это было подобно с другой стороны зеркала, но вовсе не то же самое. И если смотришь достаточно долго, то можно уловить некоторые различия. Например, коврик, который, казалось, был там овальным, а не круглым, как здесь. На двери замок поворачивался вместо засова. Выключатель был не на той стороне двери. И маленькая девочка также не была той же самой. Дарси была уверена, что они были связаны. Они были зеркальными сестрами, но не одинаковыми. Вместо Дарселин Мэтсон эту маленькую девочку, возможно, звали Джейн или Сандра, или даже Элеонорой Ригби, которая по какой-то причине, какой-то, наверное, страшной причине, поднимает рис в церквях, где проходят свадьбы. Лежа в свете ее прикроватной лампы, дремля, но не осознавая этого, Дарси предположила, что если бы она была в состоянии сказать своей матери, что она искала, если бы она объяснила о темной девочке, которая была не совсем ею, то, вероятно, провела какое-то время с детским психиатром. Но не девочка интересовала ее. Это никогда не была девочка. То, что интересовало ее, было идеей, что целый потусторонний мир существовал позади зеркал. И если ты сможешь пройти через тот другой дом, темный дом, и выйти за дверь, тот мир будет тебя ждать. Конечно, эта идея прошла, и помогла новая кукла, которую она назвала мисс Баттерворт в честь блинного сиропа, который она обожала. Помог и новый кукольный домик. Она перешла к более приемлемым для маленькой девочки фантазиям. Кулинарии, уборке, покупкам, переодеванием к ужину. Теперь, спустя все эти годы, она наконец нашла свой путь через зеркало. Только не было никакой маленькой девочки, ждущей в темном доме. Вместо этого был темный муж. Тот, что все время жил за зеркалом и творил там свои ужасные вещи. Хороший по справедливой цене. Нравилось говорить Бобу. Бухгалтерское кредо, даже если оставался всего один. Держу нос по ветру. Ответ на вопрос «как дела?», который каждый ребенок в каждом отряде бойскаутов, когда-либо идущий по следу мертвеца, знал на зубок. Ответ, который некоторые из тех мальчиков, без сомнения, все еще повторяли, даже повзрослев. Джентльмены предпочитают блондинок, не забывай этого, поскольку они устали от зажатой. Но затем сон одолел Дарси. И хотя эта заботливая нянька не могла унести ее далеко, линии на ее лбу и в углах покрасневших опухших глаз немного разгладились. Она была достаточно близка к сознанию, чтобы пошевелиться, когда ее муж подъезжал к гаражу, но недостаточно, чтобы прийти в сознание. Она могла бы проснуться, если бы фары субурбин осветили потолок, но Боб потушил их за полквартала от дома, чтобы не разбудить ее. Кошка гладила ее щеку бархатной лапкой. Очень легко, но очень настойчиво. Дарси попыталась отмахнуться, но казалось, что рука весила 1000 фунтов. И в любом случае это был сон. Ну, конечно, это должен быть сон. У них ведь не было никакой кошки. Хотя, если есть достаточно кошачьей шерсти в доме, должна быть одна где-то, сказал ей старающийся проснуться мозг вполне разумно. Теперь лапа поглаживала ее челку и лоб. Это не могла быть кошка, поскольку кошки-то не разговаривают. Проснись, Дарси. Проснись, милая. Нам надо поговорить. Голос столь же мягкий и успокаивающий, как прикосновение. Голос Боба. И это не лапа кошки, а рука. Рука Боба. Но только это не мог быть он, потому что он был в Монт... Ее глаза распахнулись, и он был тут. Сидел около нее на кровати, поглаживая ее лицо и волосы, как он делал порой, когда ей не здоровилось. Он был одет в костюм тройку, но жилет и воротник его были расстегнуты. Она видела кончик галстука, свисающий из кармана его пальто, словно красный язык. Его живот выпирал на поясе, и первая ее связанная мысль была: «Тебе действительно нужно что-то сделать с твоим весом, Бобби. Это плохо для твоего сердца». «Что?» Это прозвучало невразумительно, как карканье вороны. Он улыбнулся и продолжал поглаживать ее волосы, ее щеку, заднюю часть ее шеи. Она откашлялась и попробовала еще раз. «Что ты здесь делаешь, Бобби? Ты ведь должен быть...» Она подняла голову, чтобы посмотреть на его часы, что, конечно же, не удалось. Она ведь отвернула их к стене. Он взглянул вниз на свои часы. Он улыбался, пока гладил ее при пробуждении, и улыбался сейчас. «О, без четверти 3. Я сидел в своем старом дурацком номере в мотеле почти 2 часа после того, как мы поговорили, пытаясь убедить себя, что то, о чем я думал, не могло быть правдой. Вот только я не мог там спрятаться от правды. Поэтому я запрыгнул в машину и отправился в путь. Машин почти не было. Вот уж не знаю, почему я не езжу поздно вечером. Наверное, теперь стану. Если, конечно, не буду в Шоушенке или в окружной тюрьме Нью-Хэмпшира в Конкорде. Но ведь это отчасти зависит от тебя, не так ли?» Его рука поглаживала ее лицо. Ощущение было знакомо. Даже запах его был знаком, и она всегда любила его. Теперь ей не нравилось. И не только из-за ужасных открытий этой ночью. Как она могла никогда не замечать, Каким самодовольным было это поглаживающее прикосновение. «Ты, конечно, старая сучка, но ты моя старая сучка», казалось, говорила теперь это прикосновение. «Вот только на этот раз ты занималась херней на полу, пока меня не было. И это плохо. На самом деле это очень плохо». Она оттолкнула его руку и села. «О чем, ради бога, ты говоришь? Ты подкрался, разбудил меня». «Да, но ты спала с включенным светом. Я увидел это, как только свернул на дорогу к дому». В его улыбке не было никакого раскаяния. Впрочем, как и ничего зловещего. Это была та же самая приятная улыбка Боба Андерсона, которую она полюбила почти сразу же. И на мгновение в ее памяти вспыхнуло, насколько нежным он был в их брачную ночь, не торопя ее, давая ей время, чтобы привыкнуть к новому ощущению. «Как он поступает и сейчас», — подумала она. «Ты ведь никогда не спишь с включенным светом, Дарси. И хотя на тебе ночная рубашка, ты надела свой лифчик под нее». «Ты тоже никогда так не делаешь. Ты ведь просто забыла его снять, не так ли?» «Бедная малышка. Бедная усталая девочка». На мгновение он коснулся ее груди, а затем, к счастью, убрал свою руку. «А кроме того, ты отвернула мои часы, так, чтобы не видеть время. Ты была расстроена, и я тому причина. Я очень сожалею, Дарси, правда, от всего сердца. Я съела что-то не то». Это было все, что она смогла придумать. Он снисходительно улыбнулся. «Ты нашла мой особый тайник в гараже». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Фух, ты проделала хорошую работу по укладыванию вещей туда, где ты их нашла. Но я очень осторожен относительно подобных вещей. И лента, которую я приклеил над плинтусом, порвана. Ты ведь не заметила это, верно? Да из чего б тебе заметить? Этот тип ленты почти незаметен, как только наклеен. А кроме того, коробка была на дюйм или два левее того места, куда я поставил ее. Куда я всегда ставлю ее». Он потянулся, чтобы погладить ее щеку еще немного, затем убрал руку, по-видимому, без злобы, когда она отвернулась. «Бобби, я вижу, что у тебя какая-то навязчивая идея, но я честно не понимаю, о чем речь. Может, ты перетрудился?» Его рот изогнулся в гримасе печали, а его глаза увлажнились слезами. «Невероятно! Ей стоило бы прекратить испытывать жалость к нему. Эмоции были просто очередной человеческой привычкой. Это казалось такой же, как любая другая». «Полагаю, я всегда знал, что этот день наступит». «У меня нет ни малейшей идеи, о чем ты говоришь». Он вздохнул. «У меня была долгая поездка обратно. Очень долгая, чтобы подумать об этом, милая. И чем больше я думал, тем сложнее мне думалось. Более того, казалось, что на самом деле только один вопрос нуждался в ответе. ЧБДД. «Я не...» «Тише, тише», — сказал он, и нежно положил палец на ее губы. Она почувствовала запах мыла. Он, должно быть, помылся, прежде чем покинул мотель, хоть чень в духе Боба. «Я расскажу тебе все. Я чистосердечно сознаюсь. Думаю, что в глубине всегда хотел, чтобы ты знала». «Он всегда хотел, чтобы она знала, боже мой! Дальше могло быть хуже. Но это, безусловно, самое ужасное на данный момент. Я не хочу знать. Независимо от того, что ты там задумал, я не хочу знать. А я вот вижу нечто другое в твоих глазах, дорогая. Я стал очень хорош в чтении женских глаз. Я стал чем-то вроде эксперта. А ЧБДД означает, что будет делать Дарси. В данном случае, что будет делать Дарси, если найдет мой особый тайник и то, что внутри моей специальной коробки. Кстати, я всегда любил эту коробку, поскольку ты подарила мне ее. Он наклонился вперед и быстро поцеловал ее между бровями. Его губы были влажными. Впервые в жизни их прикосновение к ее коже вызывало у нее отвращение. А ей пришло в голову, что она может умереть. Умереть, прежде чем взойдет солнце. Поскольку мертвые женщины не болтают. Хотя, подумала она, он постарается, чтобы я не мучилась. Сначала я спросил себя, скажет ли тебе что-нибудь имя Марджери Дюваль? Хотел бы я ответить на этот вопрос радостным «нет». Но порой человек должен быть реалистом. Ты ведь не новостной наркоман номер один в мире. Но я жил с тобой достаточно долго, чтобы знать, что ты следишь за главными темами по телеку и в газетах. Я подумал, что ты узнаешь имя. И даже если нет, полагаю, что ты узнала бы фотографию на водительских правах. Кроме того, сказал я себе, разве ей будет не любопытно, откуда у меня эти удостоверения личности? Женщинам же всегда любопытно заглянуть в ящик Пандоры. Или жене синей породы, подумала она. Женщине, которая заглянула в запертую комнату и нашла отрезанные головы всех своих предшественниц в браке. «Боб, я клянусь тебе, я понятия не имею, о чем ты...» «Поэтому первым, что я сделал, когда вошел, я загрузил твой компьютер. Открыл Firefox, ты всегда его используешь. Ну и проверил историю». «Какую?» Он усмехнулся, словно она выдала нечто исключительно остроумное. «Ты даже не знаешь. Не думаю, что ты знала, потому что каждый раз я все там проверяю. Ты ведь никогда не очищаешь ее». И он снова усмехнулся, как делает человек, когда жена наглядно демонстрирует черту своего характера, которую он находит особенно милой. Дарси почувствовала первые тонкие побуждения гнева. Вероятно, абсурдно, учитывая обстоятельства, но это было так. Ты проверяешь мой компьютер? Ты подлец, ты мерзкий подлец! Конечно, проверяю. У меня есть очень плохой друг, который делает очень плохие вещи. Человек в подобной ситуации должен быть начеку с самыми близкими. Поскольку дети покинули дом, это ты и только ты. Плохой друг? Плохой друг, который совершает плохие вещи? Ее голова закружилась, но одна мысль казалась слишком ясной. Дальнейшие опровержения были бесполезны. Она знала, и он знал, что она сделала. Ты не просто проверила Марджери Дюваль. Она не услышала стыда или защиты в его голосе, только отвратительные сожаления, что это случилось. Ты проверила их всех. Затем он засмеялся и сказал: «Упс!» Она села, оперевшись на спинку кровати, что позволило ей быть на небольшом расстоянии от него. И это было хорошо. Расстояние – это хорошо. Все эти годы она лежала с ним бок о бок и бедром к бедру, а теперь расстояние было хорошо. «Какой плохой друг! О чем ты говоришь?» Он склонил голову на бок. Язык тела Боба, говорящий: «Я нахожу тебя глупой, но также забавной». «Брайан?» Сначала она не поняла, о ком он говорил, и подумала, что должно быть это кто-то с работы, а может, сообщник. Маловероятно, на первый взгляд. Она бы сказала, что Боб столь же паршиво заводил друзей, как и она. Но у мужчин, которые порой совершали подобные вещи, были сообщники. Но в конце концов, волки ведь охотятся стаями. «Брайан де Лахенти», — сказал он. «И не говори мне, что ты забыла Брайана. Я рассказал тебе все о нем после того, как ты рассказала мне о том, что произошло с Брэндолин». Ее рот распахнулся. «Твой друг из средней школы, Боб, но он же мертв. Его сбило грузовиком, когда он гнался за бейсбольным мячом, и он мертв». «Ну...» Улыбка Боба стала примирительной. «И да, и нет. Я почти всегда называл его Брайаном, когда говорил тебе о нем. Но тогда, в школе, я не так его звал, поскольку он ненавидел это имя. Я всегда называл его инициалами. Я звал его БД». Она начала спрашивать его: «При чем тут это?» Но затем она поняла. Конечно же, она поняла. БД. «Биди!» Он говорил долго, и чем дольше он говорил, тем более испуганной она становилась. Все эти годы она жила с сумасшедшим, но откуда она могла знать? Его безумие походило на подземное море. Был слой камней над ним и слой почвы на камнях. Там росли цветы. Ты могла гулять по ним и никогда не узнать, что там были безумные воды, но они были, всегда были. Он обвинял БД, который стал Бидди только спустя несколько лет, в его записках полиции. Обвинял его во всем. Но Дарси подозревала, что Боб отлично знал. Обвинение Брайана де Лахенти просто помогало ему разделять две жизни. К примеру, это была идея Бидди взять оружие в школу и пойти буйствовать. Со слов Боба, эта идея пришла летом между 9 и 10 классом в средней школе Касл-Рок. «71-й год», — сказал он, добродушно покачивая головой, как делал человек, когда вспоминал некий безобидный грешок из детства. «71-й год. Задолго до того, как те болваны из Колумбайн были даже мерцанием в глазах своих отцов. Там были девчонки, которые поглядывали на нас высока. Диана Рэмэдж, Лори Свенсон, Глория Хэггерти. Было еще несколько, но я забыл их имена. План состоял в том, чтобы достать несколько стволов. У отца Брайана было в подвале примерно 20 винтовок и пистолетов, включая несколько немецких люгеров времен Второй мировой. Ими мы были просто очарованы. И взять их в школу. Понимаешь, тогда ведь не было ни обыска, ни каких-то металлодетекторов. Мы хотели забаррикадироваться в научном крыле. Мы бы закрыли двери на цепи, убили бы несколько человек, в основном учителей, но также и некоторых парней, которые нам не нравились, а затем выгнали бы остальную часть детей наружу через пожарную дверь в дальнем конце зала. Ну, хорошо, большинство детей мы бы выгнали. Но мы собирались держать девочек, которые смотрели на нас свысока, в качестве заложниц. Мы планировали, БД планировал, сделать все это прежде, чем полицейские смогли бы добраться туда. Он даже нарисовал карты, составил порядок действий, которые мы должны будем сделать в своей тетрадке по геометрии. Я думаю, что там было около 20 пунктов, начиная с нажатия кнопки пожарной тревоги для создания паники. И после того, как мы забаррикадируемся, он немного стыдливо улыбнулся ей, но она подумала, что в первую очередь его стыд был вызван этим столь глупым планом. Ну, вероятно, ты можешь догадаться. Пара подростков, гормоны наши так бушевали, что мы могли возбудиться от порыва ветра. Мы собирались сказать тем девчонкам, что если они трахнут нас очень хорошо, то мы позволим им уйти. А если они не сделают это, мы убьем их. И, разумеется, они бы трахались. Он медленно кивнул. Да, они бы трахались, чтобы выжить. БД был прав в этом. Он погрузился в свою историю. И его глаза затуманились. Нелепо, конечно, но это так. Затуманились ностальгией. Отчего? Безумные юношеские мечты? Она опасалась, что должно быть так. Мы вовсе не планировали убивать себя, как те тупоголовые металлисты в Колорадо. Нет, ни в коем случае. Под научным крылом был подвал, и Брайан сказал, что там был туннель. Он сказал, что он проходит от хозяйственного склада до старого пожарного депо на противоположной стороне шоссе 119. Брайан сказал, что когда в 50-х средняя школа была только начальной школой, там был парк, в котором маленькие дети обычно играли на переменках. Существовал туннель, поэтому они могли добраться до парка без необходимости переходить дорогу. Боб засмеялся, заставив ее вздрогнуть. Я поверил ему. Но казалось, что он был выдумщиком. Я пошел туда следующей осенью, чтобы лично посмотреть. Кладовка там была, полная бумаг и мерзкой вони от горючего мимеографа, который они часто использовали. Но если туннель и был, а я так и не нашел его. А ведь тогда... Я уже тогда был очень дотошен. Я не знаю, врал ли он нам обоим или только себе. Я знаю только то, что никакого туннеля там не было. Мы попались бы в ловушку на верхнем этаже, и кто знает, возможно, мы все же убили бы себя. Никогда ведь не знаешь, что сделает 14-летний, так ведь? Они все метаются, как не разорвавшиеся бомбы. Но вот ты ведь больше не взорвавшийся, подумала она, верно, Боб? Вероятно, мы все равно пошли бы на попятный. Но может и нет. Может, мы попытались бы довести это до конца. БД накручивал меня, рассказывая о том, как мы будем сначала лапать их, затем заставим их снять одежду друг с друга. Он серьезно посмотрел на нее. Да, я знаю, как это звучит. Просто сексуальные фантазии мальчиков. Но те девчонки, они действительно были снобами. Ты пытаешься заговорить с ними, они смеются, уходят. А затем станут кучкой в углу закусочной. Посматривают на нас и все еще немного посмеиваются. Поэтому ты действительно не можешь винить нас, так ведь? Он посмотрел на свои пальцы, беспокойно барабаня по штанам в том месте, где они туго натянулись на его бедрах. Затем снова перевел взгляд на Дарси. Что ты должна понять, что ты действительно должна понять, так это насколько убедительным был Брайан. Он был на порядок хуже меня. На самом деле он был сумасшедшим. К тому же, не забывай, это было время, когда вся страна бунтовала. И это тоже было частью этого. Удивительным было то, как он заставил это звучать почти нормальным. словно сексуальными фантазиями каждого подростка было участие в изнасиловании и убийстве. Может, он верил в это так же, как верил в мифический туннель для побега. А может, хотел верить. Откуда ей знать? В конце концов, она ведь сейчас слушала воспоминания сумасшедшего. В это так сложно поверить до сих пор, потому что этим сумасшедшим был Боб. Ее Боб. «Ну, в любом случае, — сказал он, пожимая плечами, — этого не случилось». Ведь тем летом Брайан выбежал на дорогу и погиб. После похорон у него дома был прием, и его мать сказала, что я могу пойти в его комнату и взять что-нибудь, если захочу. Вроде сувенир на память. И я хотел. Еще как я хотел. Я взял его тетрадь по геометрии, чтобы никто, листая ее, не наткнулся на его планы относительно великой перестрелки в Касл-Рок. Так он называл это. Если бы я был религиозным парнем, то сказал бы, что Бог спас меня от себя самого. И кто знает, нет ли чего-то, некой судьбы, у которой есть свой собственный план относительно нас. И по планам этой судьбы насчет тебя было истязание и убийство женщин? Спросила Дарси. Она не смогла сдержаться. Он укоризненно посмотрел на нее. «Они были снобами», сказал он, подняв палец, словно учитель. «Кроме того, это был не я. Это все Биди делал». «И пойми, я говорю, делал неспроста, Дарси. Я говорю, делал, а не делает. Потому что для меня все это теперь позади». «Боб, твой друг БД мертв. Он мертв почти 40 лет. Ты должен понимать это. Я имею в виду, на каком-то уровне. Ты ведь должен понимать это?» Он скинул руки, как жест добровольной сдачи. «То есть ты хочешь назвать это уклонением от вины?» «А, полагаю, так психиатр назвал бы это. Ну, прекрасно, если ты так считаешь. Ну, послушай, Дарси». Он наклонился вперед и прижал палец к ее лбу между бровями. «Послушай и пойми. Это был Брайан. Он заразил меня. Ну, определенными идеями, скажем так. О некоторых идеях, как только они оказываются у тебя в голове, ты не можешь не думать. Не можешь». «Это как засунуть зубную пасту обратно в тюбик?» Он хлопнул в ладоши, почти заставив ее вскрикнуть «Именно!» «Ты не можешь засунуть зубную пасту обратно в тюбик. Брайан мертв, но идеи живы. Эти идеи! Хватать женщин, делать с ними что угодно, без разницы! Что за безумные идеи придут в твою голову?» Они стали его призраком. И его глаза метнулись вверх и влево, когда он сказал это. Она где-то читала, что это означало человека, который сознательно врет. Но имело ли это значение? Или в чем именно он врал? Она решила, что нет. «Я не буду вдаваться в подробности», — сказал он. «Ни к чему лапочки вроде тебя это слышать. И нравится тебе это или нет, понимаю, что сейчас вряд ли. Ты все еще моя любимая. Но ты должна знать, что я боролся с этим. В течение 7 лет я боролся с этим, но эти идеи Брайана, они по-прежнему зрели в моей голове. Пока, наконец, я не сказал себе, я попробую всего раз. Раз. Только чтобы выкинуть их из своей головы. Выкинуть его из моей головы. Если меня схватят, как минимум схватят, то я перестану думать об этом. Узнаю, каково это. На что это похоже? Ты говоришь мне, что это было мужское исследование, сказала она отрешенно. Ну, да, пожалуй, можно и так сказать. Или что-то вроде пробы косячка, только для того, чтобы понять, о чем все говорят. Он скромно пожал плечами, по-детски. Вроде того. Боб, это не было исследование. Это не проба косячка. Это отнимало у женщин жизнь. Она не видела ни вины, ни стыда, абсолютно ничего. Видимо, он не способен на подобное. Казалось, что выключатель, который управлял ими, перегорел. Может, даже до рождения. Но теперь он смотрел на нее угрюмо и обиженно. Это был взгляд подростка, которого не понимают. Дарси, они были снобами. Ей хотелось стакан воды, но она боялась встать и пойти в ванную. Она боялась, что он остановит ее. И что будет после этого? Что тогда? А кроме того, продолжил он, я не думал, что меня поймают. Если я буду осторожен и составлю план. Не тот план незрелого и возбужденного 14-летнего подростка, понимаешь? А нормальный здравый план. А также я понял, что еще хочу кое-что. Я не мог сделать этого сам. Даже если б я не облажался от нервозности, я мог не сделать этого из-за чувства вины, поскольку я был одним из хороших парней. Таким я себя представлял, и веришь или нет, все еще так считаю. И у меня есть все основания, так ведь? Хороший дом, хорошая жена, два красивых ребенка, которые выросли и начали самостоятельную жизнь. И я вношу свой вклад в общество. Именно поэтому я безвозмездно работал в течение 2 лет городским казначеем. Вот почему каждый год я с Винни Эшлер сдаю кровь. Ты должен был попросить, чтобы Марджери Дюваль сдала, подумала Дарси. У нее была вторая положительная. Затем, слегка надув свою грудь, как человек, подкрепляющий свои аргументы одним заключительным, неопровержимым пунктом, он сказал, «Вот зачем эти бойскауты волчата? Ты думала, что я уйду, когда Донни перерос бойскаутов волчат? Я знаю, что это так, только я не ушел, поскольку это не связано с ним и никогда не было. Это связано с обществом, понимаешь? Это связано с самоотдачей». «Тогда верни Марджери Дюваль ее жизнь, или Стейси Мур, или этому мальчику Роберту». Последнее имя достигло цели. Он вздрогнул, словно она ударила его. Мальчик был случайностью. Его не должно было там быть. Но ты... Ты был там не случайно? Это был не я, сказал он. Затем добавил окончательно сюрреалистический абсурд. «Я не прелюбодей. Это был БД, это всегда был БД. Это была его ошибка — поместить эти навязчивые идеи в мою голову. Я никогда бы не додумался до такого. Я подписывал свои записки полиции его именем. Только чтобы прояснить это. Конечно, я изменил правописание, поскольку как-то назвал его БД, когда впервые рассказал тебе о нем. Возможно, ты не помнишь, но я называл. Она была впечатлена тем, как далеко он зашел в своей одержимости. Неудивительно, что его не поймали. Если бы она не ударилась ногой об эту чертову коробку. Ни одна из них не имело отношения ко мне или моим делам. Ни к одному из моих дел. Это было бы очень плохо, очень опасно. Но я много путешествую и смотрю в оба. БД внутри меня, он тоже смотрит. Мы следим за заносчивыми. Их всегда можно опознать. Они слишком высоко носят свои юбки и специально показывают ремешки своих лифчиков. Они соблазняют мужчин. Ну, например, Стейси Мур. Уверен, ты читал о ней. Она замужем. Но это не мешало ей трясти своими сиськами напротив меня. Она работала официанткой в кафе Sunnyside в Уотервилле. Помнишь, я ездил туда, в Монеты Миклизона? Ты даже несколько раз ходила со мной, когда Пэт была в Колби. Это было прежде, чем Джордж Миклизон умер. И его сын распродал все, чтобы отправиться в Новую Зеландию или куда-то там еще. Та женщина, она преследовала меня, Дарси. Всегда спрашивала меня, подлить ли мне кофе. И говорила это, как девка из команды поддержки Red Sox. Склонялась надо мной, терлась своими сиськами о мое плечо. Старалась изо всех сил меня возбудить. Что, признаюсь, она и сделала. Я же все-таки мужик, с мужскими потребностями. И хотя ты никогда не отказывала мне, или не говорила «нет», ну редко. Я мужик с мужскими потребностями и всегда был чрезвычайно возбудим. А некоторые женщины замечают это, любят играть на этом. Это заводит их. Он задумчиво смотрел на свои колени печальными глазами. Затем что-то еще осенило его, и его голова вздернулась. Редеющие волосы взлетели, а затем опустились назад. Это ее извечная улыбка. Красная помада и извечная улыбка. Ну, я понимаю подобные улыбки. Большинство мужчин понимает. Ха-ха! Я знаю, что ты хочешь этого. Я чувствую это от тебя. Но легкие касания — это все, что ты получишь, так что смирись. Я мог смириться с этим. Но только не БД. Он медленно покачал головой. Есть множество подобных женщин. Их имена легко получить. Затем ты можешь отыскать их в интернете. Там полно информации, если знаешь, как ее искать. А бухгалтеры знают, как. Я делал это десятки раз, а может, даже сотню. Полагаю, ты можешь считать это хобби. Считай, что я собираю информацию так же, как монеты. Обычно это оканчивается ничем, но иногда, БД говорит, она та, с которой ты хочешь довести все до конца, Бобби. Это она. Мы все спланируем вместе, а когда придет время, ты просто позволишь мне все сделать. Что я и делаю. Он взял ее руку и обхватил ее безвольные холодные пальцы своими. Ты думаешь, что я сумасшедший? Я вижу это по твоим глазам, но я не спятил, дорогая. Это БД сумасшедший или Биди, если тебе больше нравится его публичное имя. Между прочим, если ты читала статьи в газете, то знай. Я преднамеренно писал с большим количеством ошибок в своих записках полиции. Я даже адреса писал с орфографическими ошибками. Я храню список своих ошибок в бумажнике, чтобы всегда можно повторить было их. Это такой ложный след. Я хочу, чтобы они считали Биди неграмотным. И они считают, потому что они тупые. Меня допрашивали только один раз, несколько лет назад, и то в качестве свидетеля, спустя примерно 2 недели после того, как БД убил Мур. Какой-то старый хромой парень, работающий на полставки. Он сказал мне, чтобы я позвонил ему, если вспомню что-нибудь. Я ответил, что позвоню. Это было довольно забавно. Он тихонько посмеивался, как делал порой, когда они смотрели «Современную семью» или «Два с половиной мужчины». Подобный смех до сегодняшнего вечера всегда поднимал ей самой настроение. «Знаешь что, Дарси, если бы они схватили меня на месте преступления, я бы сознался. По крайней мере, я предполагаю, что сознался бы. Не думаю, что кто-нибудь на 100% уверен в том, что он сделает в подобной ситуации. Но я не смог бы полностью сознаться. Поскольку я совсем немного помню о фактических, деяниях. Бидди совершает их, а я не знаю. Я пребываю в беспамятном состоянии, в амнезии. Это как некое проклятие. О, ты врешь. Ты все помнишь. Это видно по твоим глазам, даже потому, как опустились уголки твоего рта. Ну, а теперь... Что ж, все в твоих руках, Дарселена. Он поднес одну из ее рук к своим губам и поцеловал ее сверху, словно подчеркивая эту мысль. Ты знаешь, что старый кульминационный момент, тот, который звучит «Я мог бы рассказать тебе, но затем мне пришлось бы убить тебя», он неприемлем здесь. Я никогда не убил бы тебя. Все, что я делаю, все, что я построил, пускай для некоторых это выглядит скромно, пойми, я сделал и построил для тебя. Для детей тоже, разумеется, но главным образом для тебя. Ты вошла в мою жизнь, и знаешь, что произошло? Ты остановился, сказала она. Он расплылся в сияющей усмешке. «На протяжении более 20 лет!» 16, подумала она, но не сказала. «В течение большинства тех лет, когда мы воспитывали детей и изо всех сил пытались поднять бизнес на монетах, хотя в этом в основном занималась ты, я-то мотался по Новой Англии, собирая налоги и основывая фонды». «Ты был тем, кто заставил его работать», — сказала она, и была немного потрясена тем, что услышала в своем голосе спокойствие и теплоту. «У тебя у одного был опыт». Он выглядел почти настолько тронутым, что готов был снова заплакать. И когда он заговорил, его голос был хриплым. «Спасибо, милая. Это очень важно слышать это от тебя». Ты спасла меня, понимаешь? И не только этим. За 10 лет БД ни разу не появился. Я даже думал, что он ушел, честно. А затем он вернулся, как призрак. Казалось, он обдумывал это, а затем очень медленно кивнул головой. Вот он кто. Да, плохой призрак. Он начал указывать на женщин, когда я путешествовал. «Глянь на эту! Она хочет убедиться, что ты видишь ее соски. Но если ты коснешься их, она вызовет полицию, а затем будет смеяться со своими друзьями, когда они тебя заберут. Глянь на ту!» Облизывает губы языком. «Она знает, что ты хотел бы, чтобы она поместила его в твой рот. И она знает, что ты знаешь, что она никогда не сделает этого. Глянь на ту. Она демонстрирует свои трусики, когда выходит из своей машины. И если ты думаешь, что это случайность, то ты идиот. Она просто еще один сноб, считающий, что никогда не получит то, чего заслуживает». Он остановился, и его глаза снова стали печальными и удрученными. В них был Бобби, который успешно ускользал от нее в течение 27 лет, которого он пытался выдать за призрака. «Когда во мне начали проявляться эти побуждения, я боролся с ними. Есть журналы. Определенные журналы. Я купил их прежде, чем мы поженились, и я думал, что если сделаю это снова, ну или определенные интернет-сайты, я думал, что смогу, ну не знаю, заменить фантазии реальность, что ли. Догадываюсь, что ты скажешь. Но как только ты попробуешь реальную вещь, никакие фантазии выеденного яйца не стоят. Он говорит, подумала Дарси, как человек, который влюблен в некий дорогой деликатес. В икру, в трюфели, в бельгийский шоколад. Но суть в том, что я остановился. На протяжении всех тех лет я остановился. И я смогу остановиться вновь, Дарси. И на этот раз навсегда. Если у нас есть шанс. Если ты сможешь простить меня. И просто перевернуть страницу. Он смотрел на нее влажными, искренними глазами. Ты ведь можешь сделать это. Она подумала о женщине, похороненной в сугробе. Ее голые ноги небрежно задевает проезжающая мимо снегоуборочная машина. Это чья-то дочь, некогда радовавшая отца, когда неуклюже танцевала на сцене средней школы в розовой пачке. Она думала о матери и о сыне, обнаруженных в замерзшей реке, их волосы слегка колышутся в черной воде у кромки льда. Она думала о женщине с головой в кукурузном ведре. «Я должна подумать об этом», — сказала она очень осторожно. Он схватил ее за плечи и склонился. Она заставила себя не вздрогнуть и встретиться с ним взглядом. Это были его глаза. И не его! «Может, все же есть что-то в этой истории с призраком?» — подумала она. «Это вовсе не один из тех фильмов, где сумасшедший муж преследует свою кричащую жену по всему дому. Если ты решишь пойти в полицию и выдать меня, я и пальцем не пошевелю, чтобы тебя остановить. Но я знаю, что ты подумала о последствиях для детей. Ты не была бы женщиной, на которой я женился, если бы не подумала об этом. Но, возможно, ты не подумала о последствиях для себя. Ведь никто не поверит, никто, что ты была замужем и все эти годы ничего никогда не знала или как минимум не подозревала. Тебе придется переехать, жить на какие-то сбережения, потому что я всегда был кормильцем. А человек не может заработать на хлеб, когда находится в тюрьме. Ты не сможешь получить даже то, что есть, из-за всех гражданских исков и, конечно же, дети. Прекрати, не упоминай их, когда говоришь об этом, никогда! Он покорно кивнул, все еще слегка придерживая ее предплечье. «Однажды я уже победил БД. Я побеждал его в течение 20 лет». 16, снова подумала она. 16, и ты это знаешь. И я смогу победить его опять. С твоей помощью, Дарси. Ведь с твоей помощью я могу сделать что угодно. Даже если он вернется еще через 20 лет, что с того? Ну, подумаешь, мне будет 73. Тяжело идти на охоту за снобами, когда ты едва передвигаешь ноги. И он весело засмеялся над этой абсурдной картиной, затем вновь собрался. Но теперь выслушай меня внимательно. Если я когда-нибудь вернусь к этому, хоть один раз, я убью себя. Дети никогда не узнают. Их это никогда не коснется. Это, ну, ты понимаешь, клеймо. Потому что я сделаю это похожим на несчастный случай. Но ты узнаешь. И ты поймешь, почему. Так что скажешь? Мы сможем оставить это в прошлом? Казалось, что она задумалась. Она действительно задумалась, хотя подобные размышления, скорее всего, не изменит ее мнение, о чем он, вероятно, понимал. В действительности она думала, это то, что говорят все наркоманы. Я больше никогда не прикоснусь ни к одному наркотику. Я завязывал прежде, а теперь завяжу навсегда, я это сделаю. Но они не делают этого. Даже когда думают, что делают, они не делают. И он не сможет. Она думала, что же мне делать? Я не смогу его одурачить, мы слишком долго были женаты. Холодный голос ответил на это. Тот, о котором она никогда не подозревала. Тот, что, возможно, похож на БД. Голос, который шептал Бобу о снобах, которых он замечал в ресторанах, смеющихся на углах улиц, ездящих на дорогих спортивных машинах с откидной крышей, шепчущих и улыбающихся друг другу с балконов жилых домов. Или, может, это был голос темной девочки? «Почему ты не можешь?» — спрашивал он. «В конце концов, он тебя обманул?» «А что потом?» Она не знала. Она только знала, что решать надо здесь и сейчас. «Ты должен пообещать остановиться», — сказала она очень медленно и неохотно. «Поклянись». Никогда больше не делать этого. Его лицо наполнилось облегчением. Таким всеобъемлющим, таким ребяческим, что она была тронута. Он так редко походил на ребенка, которым он когда-то был. Конечно, это был также ребенок, который когда-то планировал пойти в школу с оружием. Я клянусь, Дарси. Клянусь. Я действительно клянусь, я уже сказал тебе. И мы никогда не будем говорить об этом вновь. И я понял. И также ты должен не посылать удостоверение личности Дюваль в полицию. Тут она увидела разочарование, такое же причудливо ребяческое, которая появилась на его лице, когда она сказала это. Но она настояла на своем. Он должен был чувствовать себя наказанным хотя бы немного. Так он поверит, что убедил ее. «Ну уже, Дарс, разве я не пообещал?» «Мне нужно больше, чем обещание, Бобби. Дела говорят за себя лучше слов». Вырыл яму в лесу и закопай в нее удостоверение личности этой женщины. Как только я это сделаю, мы...» Она протянула и положила руку на его рот. Она старалась заставить себя казаться строгой. «Замолчи. Хватит». «Хорошо. Спасибо, Дарси. Большое спасибо». «Я не понимаю, за что ты благодаришь меня». А затем, хотя мысль о нем, лежащем рядом с нею, наполняла ее отвращением и тревогой, она заставила себя сказать остальное. «Теперь раздевайся и ложись спать. Нам обоим стоит немного поспать».